Всем привет! Май 2016 года. Вы слушаете подкаст Link Me Up, 39 выпуск. Что может быть лучше в воскресенье после обеда? Сегодня набирайте попкорн, надевайте наушники и садитесь поудобнее. Мы травим байки. В гостях у нас два человека, которые сейчас играют очень важную роль в жизни проекта. Во-первых, это генеральный директор питерского оператора Comfortel Дмитрий Петров. Привет, Дмитрий. Приветствую всех. Comfortel организует связь на матче США-Германия, который проходит сейчас в Санкт-Петербурге. Поэтому Дмитрий держит руку на пульсе прямо в гуще событий и будет вести подкаст практически с трибун. Буду превращать ваш уютный технический подкаст в балаган. Да, слушатели без чувства юмора, 39 человек сказали, что это будет балаган. Но 9 человек у нас за Германию проголосовало, поэтому если вдруг Германия будет забивать, то это вот будет у нас анонсировано в прямом эфире. Простите, если буду перебивать и сбивать вас с сложившегося ритма повествования и подкастинга. Я вообще в первый раз. Comfortel оказывает материальную и духовную поддержку Link Me Up, о чем и свидетельствует его логотип в шапке сайта. Что касается духовного, то Comfortel ведет активную социальную жизнь, и я тут дам слово самому Дмитрию, что в планах, кого, где и когда на этот раз вы будете собирать. Мы регулярно проводим мероприятие «Биринг», это тусовка для связистов, некий аналог поинтовки фидошной, или как она там называлась. Ближайшая будет 19 мая, посвящена она будет... чемпионату мира по хоккею, хотел сказать. Нет, посвящена она будет... Дню связи. Это международному дню электросвязи. Тут маленькая ремарка, да, меня все спрашивают: Дима, день связи же 7 мая, почему вы 18 отмечаете? 7 мая советский исторический праздник, день радио, а международный день электросвязи, он 17 мая, поэтому мы рушим сложившиеся устои и создаем новые традиции. 17 мая – это международный праздник связистов, и мы отмечаем именно его. Ну а празднуем мы его 19-го, потому что 19-го будет, во-первых, четверг, и в дачный сезон мы проводим всегда мероприятия по четвергам, а не по пятницам. Ну и плюс там же будет конференция IPv6, которую проводит MSKX. Очень рекомендую прийти послушать тем, кто развивается как связист и хочет знать вообще, куда все это движется, что такое интернет и где стоит главный сервер интернета, и что такое IPv6 и как с ними жить. Ну и плюс, насколько я помню, они иногда проводят онлайн-трансляции. Не знаю, как будет в этот раз, но если будет, рекомендую тоже посмотреть или в записи. Мероприятие полезное. Вот, собственно, и тут после того, как закончится конференция, будет биринг. Биринг в музее связи. Шикарное место, очень красивое. Ну и плюс еще потом мы поплаваем на корабликах по Неве. Ну, как вы поняли, Comfortel проводит много всяких интересных событий, причем не только в Питере. Поскольку мы тут маленько нашими командами дружим, ВКонтакте мы будем периодически анонсировать все мероприятия, которые происходят. Поэтому, если интересно, следите. Во-вторых, впервые в подкасте человек, благодаря которому стали возможны некоторые вещи в проекте Link Me Up. В частности, наше знакомство с Comfortel. Антон Клочков. Можешь считать это официальным приглашением на должность ответственного за связи с общественностью. Привет, Антон. Всем привет. Большое спасибо, Марат. Итак, заявленная тема – сбои на сетях операторов. Как от них уберечься, как быстро решить и как извлечь из этого урок? Перейдем к ней сразу после рубрики новостей и патреонщины. Начнем с приятного. Саш, тебе слово. Да, здравствуйте всем. Приятно это, видимо, разговор про кровавые деньги. Вот. И, собственно, нас все еще можно при наличии возможности и желания поддержать через сервис Patreon, прислав нам свой кровно заработанный доллар или просто написав приятное письмо, но это можно и просто нам в почту написать. Нам всегда очень нравится читать такие письма. А в этом месяце к нашей команде поддержки присоединились Артем Зайцев и Олег Сергеев, за что им большое спасибо. Из-за общей кривости системы Patreon, я не помню, говорил ли я в том месяце или нет, но хорошим людям можно и сказать спасибо дважды, поэтому хочу сказать спасибо Алексею Антипину и Вадиму Петрову. Потому что я не помню, приходил ли на них репорт, в том смысле, что они присоединились к нам или нет. И на этом, наверное, с Патреоном и все. Спасибо. И тебе, Саша, и нашим подписчикам на Патреоне. Передаю слово Наташе. Всем привет! Я не буду занимать много времени сегодня у наших гостей, потому что тема очень интересная. Я как человек, который постоянно боится ошибиться, я думаю, что это очень важно знать, что делать в случае, если ты все-таки ошибся, тогда будет уже гораздо проще жить. Ну вот, собственно, благодаря тому, что у нас сегодня в гостях директор оператора, мы сможем узнать, как нужно себя вести на ковре у директора. Это тоже немаловажно. Хотя это уже после того, как сеть поднята и функционирует. В общем, что касается сетей, новости сегодня от них немножко далеки. Первое про интернет вещей, который так популярен сейчас везде. Ну и основное направление в интернете вещей – это развитие технологии NB-IoT. Технология, которая позволяет создавать девайсы, которые очень мало потребляют энергии, ну и, в принципе, им этого достаточно. То есть они передают какой-то небольшой объем информации, и при этом их практически не нужно заряжать и так далее. То есть практически автономны. И, собственно, новость в том, что Vodafone анонсировал, что в следующем году они собираются сразу на несколько рынков выходить с этой технологией. То есть они пытаются встать у руля. Так что посмотрим, в следующем году мир вещей приближается к нам неумолимо. Тут, кстати, на выставке «Связь 2016» были как раз ребята, которые представляли вот эти чипы IoT, уже не прототипы, а реально действующие, которые, сейчас я даже найду информацию о том, сколько они работают. Так, дальность 10 километров и работа от батарейки 10 лет. Вот, ну там сейчас статейку скину в чатик. А какая там батарейка? Не аккумулятор от трактора? Просто мне всегда, когда говорят про батарейку, так безотносительно вспоминается, может, помните сюжет из Ералаша, где там вот идет мальчик с двумя огромными чемоданами и с часами. В этом и смысл всей этой технологии, что она не требует таких больших потреблений энергии, почему все вот мобильные устройства, да, которые сейчас развиваются, везде используются, все знают и умеют, как их производить, но они как раз не покрывают потребности вот интернета вещей в плане миниатюрности и долговечности. О, я нашел. Решение называется «Стриж» от российской компании LP1. Вот, то есть это российские ребята. Здорово. Ну, если вдруг LP1 захочет рассказать о них в прямом эфире, милости просим. Кстати, с 10 по 12 мая в Силиконовой долине как раз прошла конференция, посвященная интернету вещей. Internet of Things World называется. Там, кстати, довольно много участников очень крупных компаний. Ну, мы вступаем в этот век, так что да, там везде и всюду эту тему муссируют. Ну и вторая новость, она такая более приближенная к реальности, к российской реальности. ГУП «Космическая связь» — это подведомственное отделение Россвязи — ввело в эксплуатацию западный сегмент спутниковой системы высокоскоростного доступа. И сейчас говорят, что вся наша страна уже покрыта спутниковой системой, к которой можно смело подключаться и пользоваться интернетом. Правда, я боюсь, что это довольно затратное мероприятие. Но возможность есть, и в труднодоступных районах это чем не выход. И, кстати, вот в это же время в Европе компании Global Star Europe и Manx Telecom, они пошли немножко дальше, и они создали технологию, которая позволяет переключаться с мобильных сетей на спутниковую связь. Там специальная сим-карта, которая пока что используется во всяких службах скорой помощи и так далее и тому подобное. То есть там, где связь всегда нужна срочно и всегда очень надежно. Интересно, сколько стоит наше решение? Потому что обычно спутниковая связь не дешевое удовольствие. Вы знаете, я вторгнусь, у меня есть просто понимание, спутниковая связь, она за последние годы, за последние даже 10 лет, очень существенно подешевела в силу того, что ГУП «Космическая связь» запускает их там группировка, она не только в Тихом океане растет, но и в космосе. Поэтому просто за счет количества спутников, за счет количества запущенных транспондеров общая емкость спутниковой сети сильно возросла, и стоимость VSAT терминалов и стоимость абонентских тарифных планов, она упала на порядок, или, может быть, даже в десятки раз. Это вот так, на заметку. Это радует. Понятно, откуда взялись около 2000 подключений. А, и, кстати, вот еще есть такой интересный блог в ЖЖ «Зеленый кот». Там человек вещает, да, рассказывает, да, да, очень интересно и увлеченно про космос. Так вот, там он рассказывает про технологию CubeSat. Это модульные микроспутники. И я думаю, что в ближайшее десятилетие вообще, в принципе, космос вполне реально может стать такой очень серьезной базой для сетей доступа космических. То есть, если сейчас это несколько... В общем, не буду говорить в том, в чем не силен, но мне кажется, космос будет еще нас удивлять с точки зрения связи. Ну, это еще, по-моему, товарищ Циолковский сказал, что мы уже засиделись в своей колыбели. Так что скоро, да, все в космос. Ну, на этом с новостями сегодня все, поэтому с нетерпением жду рассказа наших гостей. Спасибо, Наташа. А мы на пороге основной темы. Вообще говоря, LinkMeUp не сторонник админских посиделок, единственной целью которых является потрещать. Мы стараемся извлечь какую-то пользу для себя и принести ее всем слушающим и подслушивающим. Поэтому сегодняшний разговор будет идти в русле, как избежать каких-то серьезных проблем, а если уж не удалось избежать, то свести к минимуму ее влияние на абонентов и собственную шкуру. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Даю слово нашим гостям. Антон. Да, всем привет еще раз. Меня зовут Антон. Немножко о себе расскажу в двух словах. Мне 30 лет. Да, обязательно. Мне 30 лет, сейчас работаю в одном среднем, дефис, крупном энтерпрайзе. И моя работа сейчас связана больше с сетевыми моментами. Как нужно обслуживать более, ну, врать не буду, по-моему, 27-28 филиалов плюс главный офис. Вот. До этого работал в нескольких провайдерах. И за время работы происходили различные неприятные ситуации, которых я готов сейчас поведать нашему слушателю, как этих ситуаций избежать, потому что многие начинающие, особенно инженеры, совершают достаточно распространенные и грубые ошибки. Поэтому сейчас пройдемся по порядку, что происходит в сети, каким образом можно ее завалить неловким движением руки, как это в кратчайшие сроки устранить и каким образом предотвратить в будущем. Ну, что за это бывает, какие штрафные санкции происходят при разборе полетов на ковре у руководства, как вообще не вылететь с компании. И что для особенно начинающего инженера, иногда лучше придумать легенду, почему она упала. Если человек скажет правду, конечно, еще зависит от руководства, будет очень плохо, больно, запись в трудовой и... и так далее, потому что некоторые сервисы очень критичны, особенно клиенты, которые у них заработок основан именно на телекоме, то есть какая-нибудь IP-телефония, либо какой-нибудь сайт, где простой там в минуту это, ну, не миллионы, но большие денежки, там, может быть, с 5 нулями. Ну, это и трейдинг еще. Да, не рекламы ради, вот, допустим, какие-нибудь перевозчик, логистика, деловые линии. Если у них телефония ложится, все это, считай, у них минуту где-то, по моим данным, 150 соединений на телефоне, и заказы падают, все умирает. Вот, и профилактика, каким образом исключить эти ошибки в дальнейшем, несколько лайфхаков. Вот. Давайте по порядку. Сейчас в двух словах расскажу вообще, какие бывают нештатные ситуации, назовем это по-буржуйски факапы, вот, какие они бывают там, по классификации. Работая в операторе, если это не магистральный какой-то там мощный оператор, а, например, среднего звена, который берет там канал вышестоящего, какого-нибудь там Ростелекома, не знаю, Транстелекома, вот, бывают неприятные ситуации. Бывают они как и внутренние. Что-то где-то упало, отвалилось, умерло, сгорело, повредилось, помогли повредиться. Вот. Бывает и внешнее. Допустим, магистральщик лег, и у вас все, там половина сервиса упала, пока там PGP какой-нибудь перестроилось, еще что-нибудь. Если оно, не дай бог, настроено кривовато, и оно не поднялось, то тоже возникает интересная, щекотливая ситуация. Потому что в эти моменты что происходит? Клиенты теряют сервис, начинается шквал звонков на техподдержку, техподдержка начинает звонить вам, ну и доходит до руководства, прибегает какой-нибудь IT-директор, встает над душой и спрашивает, типа, что произошло. Вот. Еще бывают глобальные, о которых нам Дмитрий больше расскажет интересного. Это, например, наверное, многие знают, бывают такие ситуации, когда какой-нибудь дата-центр не будем говорить пока какой, и с ним что-то внутри происходит. Какой-нибудь пожар, наводнение, землетрясение, отключение электроэнергии, как это было вот несколько лет назад. Пол Питера было без света, потом этот дата-центр затопило, потом он горел, 6 часов сервис отсутствовал почти у 70% операторов. Для того, чтобы избежать этого, нам нужно что? Резервирование. Правильно. И лучше на физическом уровне, чтобы... Что, какие ошибки делают не то, что начинающий, а вот инженер, там, руководство. В операторе что главное? Главное — стоимость порта, как-то подешевле все это поставить. И по большому счету, вот положа руку на сердце, вот если бы у нас лег центральный брас, я даже не знаю вот в свое время, я даже не знаю, что бы мы делали, потому что ZIP-а просто нет. Вот. Это не как в операторах связи, в большой тройке, где все резервируется там по несколько раз, потому что здесь более такой ответственный подход. Не знаю, может быть, не везде, конечно, так, но вот рассказываю, что было. То есть умирает что-то центральное, и ничего ты уже не сделаешь. Какое-то старое до модернизации оборудование можно там из-под, не знаю, стоечки достать, поставить, по-быстрому настроить. Это будет что-то вроде красной кнопки. Всех скорость будет там по 2 мегабита, но она будет, пока мы очень-очень быстро какими-то путями не закупим оборудование необходимое. Человеческий фактор. 90% всего, что происходит на сети, именно падение и потери сервиса, это происходит по вине людей. Причем людей разных. Они могут быть инженеры, они могут быть монтажники, они могут быть водители, пьяные водители кранов, КАМАЗов, которые въезжают в столб, у тебя там рвется оптика, воздушка, и у тебя все падает. Ну, вот. Люди бывают вредители, они могут... такая нечестная конкурентная борьба в одном операторе, не знаю, когда в 11-м, 12-м годах, или в 10-м, не могу уже вспомнить, по-моему, все-таки в 10-м году работал. Срезалась оптика. Причем даже знаем, кто это сделает, но за руку не поймаешь. Заявление написано в полицию, толку нет. Только переваришь, через неделю у тебя обрыв в другом месте. Кто-то что-то видел, какой-то кто-то куда-то залезал, открывал ящик, что-то срезал, но полиция пока не может найти виновных. И поэтому ты сам ничего не можешь делать, тебе только остается правильно, что резервирование по какому-нибудь радиоканалу, либо какой-то обходном пути. А если оператор маленький, он не всегда себе может позволить оптику или какой-нибудь мощный радиоканал. Ну, кстати, резервирование, помимо того, что оно должно быть, его нужно еще и проверять. Конечно. Это как в системном администрировании. Есть люди, которые еще не делают бэкапы, есть, которые уже делают бэкапы, и есть, которые делают и проверяют. Потому что будешь тут баяны травить. Да-да-да-да-да. Ну так, к слову. Вот. Ну, слушайте, к резервированию еще надо просто грамотно подойти, потому что частенько бывает, когда берут канал у одного провайдера, потом берут у другого. Они идут в одном проводе и в одно место, да. Вот, это очень важный физический разнос, потому что взяли двух операторов, два волокна, допустим, да, чистое волокно, там, ну, либо что-то какую-нибудь ПДшку, вот, неважно. Оно реально идет в одном кабеле, идет в одно место, в то же самый, блин, дата-центр на, не знаю, там, Selectel, там, BM18, куда угодно. И там происходит что-то. И ты остаешься вообще без ничего. Кабель перебили, пока его восстановят, там 200 волокон переварят, сгорело там или еще что-нибудь. Самый страшный враг любого дата-центра — это человек с экскаватором, потому человек что он непредсказуем. Человек либо с краном, да, когда он проезжает в месте, где там стоит ограничение по высоте, и он своим краном просто срывает это. Вот на моей памяти 3 или 4 раза это было. Из ошибок инженера самый распространенный, на это натыкаются все, это без исключения, это просто, это неизбежно, это произойдет с каждым, даже... Если ты супер там инженер, там знаешь все вдоль и поперек, но это все равно возможно произойти. Шанс очень высокий, шанс ошибки. Я сейчас расскажу поподробнее. Представим ситуацию, вы что-то конфигурите, да? Нужно прописать там банальное действие сделать. Там клиент заказал канал передачи, хочет там получить в отдельном VLAN, либо еще в чем-нибудь. Ну, давайте начнем с простого. VLAN хочет. Какой-то номер там такой-то. По каким-то определенным причинам есть full-транки в твоей магистральной сети, да? Есть места, где ты разруливаешь валаны, собственно, руками. Если брать Cisco, там, Switchport, Troncal, это LAN такой-то. Удивительное дело, вы с нашим слушателем Ларчин, логином Ларчин, вы одно и то же сейчас об одном и том же говорите. Он вот как раз написал в чатике. Вот. Switch, Troncal, LAN. Да. К примеру, 2000 валанов прописано, 1000, да, 500 хватит. Нужно добавить валанчик номер 30, да, там, 300, 3000. И иногда возникает такая ситуация, что кто-то в отпуске находится, да, особенно летом, кто-то, ну, что-то, какое-то быстрое включение, и ты работаешь за этого человека, ну, это в любой структуре, не только там в IT, телекоме, то есть на тебя все равно повышена нагрузка, и когда нагрузка повышена, ты начинаешь ошибаться. А эта ошибка может стоить того, что ты роняешь сетку простой командой switchport trunk allowed VLAN такой-то. Ты забываешь вот банально вот эти три буковки ADD написать. Что происходит в этот момент? И как обычно, на том конце оказывается какой-нибудь Газпром, какой-нибудь там ВТБ, какие-нибудь крупные, эти заражения, жирные клиенты. Начинается истерия, и если ты сейчас все это не исправишь, потому что этой командой ты убиваешь все. Ты убиваешь управление, ты теряешь там тот коммутатор, там, или три коммутатора, или маршрутизатор. И твоя задача максимально быстро восстановить доступ. Вот. Так как правило, есть аксесс-листы всегда на терминалку, ну, на эти самые, на терминал. В таких ситуациях всегда помогут, без них просто это не выжить, оставлять для себя. И об этом должен знать ты и еще все твои инженеры там, коллеги, бэкдоры. То есть ты должен быстро поднять валанчик управления туда, зайти с три интерфейса вышестоящего коммутатора и маршрутизатора, ну, прописать туда VLAN и через бэкдор зайти туда и быстренько наладить управление. Если это не получается сделать, ты, не знаю, ты просто берешь туда и едешь. Из-за простой, который после этого возникает, ну, тебе отвечать. Если порой, вот все зависит от руководства, правда. Если ты скажешь правду, что я вот такой вот, ай-яй-яй, забыл прописать командочку, я по головке не погладят. Но если это раз происходит, это как бы, это норма, я бы сказал. Потому что все мы люди. Антон, людям не учи плохому инженера. Людям свойственно ошибаться. Если это повторяется, ты просто вылетаешь с работы. Начальник должен знать правду. Я так считаю. До клиентов не нужно доносить. Нет, до клиентов, я про клиентов имею в виду, что не нужно. Если вы скажете, что вы такой г-провайдер, просто от вас начнутся массовые отключения. Могут депримировать, конечно, за это. Но, как правило, там 1-2 раза за это не увольняют. Вот при мне, допустим... Просто звучало так, как будто что инженер не должен говорить об этом. Ни в коем случае. Я не это имел в виду. Так слушай, Антон, угу. И какой бэкдорчик-то может быть, кроме консольного кабеля? Да. Смотри, если у нас... Ну, это я немножко хотел позже рассказать. В общем, бэкдорчик такой... Ты на терминал прописываешь, с каких IP-адресов ты можешь подключаться по Telnet, там SSH, к удаленному устройству. Как правило, это прописан интерфейс управления, в котором все это живет, либо еще что-нибудь. Но бывают устройства специфически настроены, и там на него вход только там, с глобальника, еще как-нибудь, из-за разных причин. Система такая. Есть какой-то менеджмент интерфейс, у него там /24, допустим, либо с определенного IP-адреса. Тут бэкдоры двух видов бывают. Консольный, ну, все мы знаем, что можно, в принципе, командочку убить в той же циске и загрузиться без аккаунтов, все это установить. Но для этого нужно туда приехать и к консоли подключиться. Если у тебя нет какой-нибудь оптики, не знаю, КВМа до тебя. Бэкдорчик такой, что с такого-то VLAN, с такого-то IP-адреса ты можешь всегда подключиться, независимо... Так если ты вот этой командочкой стер все свои VLAN с порта, и у тебя там не кольцо, а просто была цепочка, что ты можешь сделать, кроме как выехать туда? Только если ты на VLAN 1 пропишешь, который там будет по умолчанию, будешь перенастраивать, но это такой плохой совет. У тебя есть какой-то VLAN, допустим, 40, там 30? Ты его говоришь, как native, отправляешь... Все зависит от топологии, вообще как все это настроено. В общем, сама суть такая, нужно вернуть управление любым способом и как можно быстрее. Ну, обычно там, если за 5 минут здесь не получается, все, ты собрался и полетел на место трагедии. Вот. Ну, это такой, получается, неизбирательный пример, только один. То есть все это можно объединить под, не знаю, допустим, недоступность узла удаленно, недоступность коммутатора. И, кстати, в чатике нам тот же самый наш слушатель Ларшин говорит, что решение здесь, это хорошее решение 3G роутер на компорт или на менеджмент Ethernet, чтобы не надо было ехать. Это да. Вот что касается больших железок, в общем, наша задача вернуть управление любой ценой. Если это какой-то большой бордер, куда все сходится, да, какое-то там устройство, необходимо, просто необходимо иметь прямое волокно непосредственно там с менеджмент интерфейса. Потому что бывают такие аварии, что ты ничего не можешь сделать, находясь там где-то. А бывает так, что у тебя все в дата-центре, а ты сидишь где-нибудь там, не знаю, там, в другой части города, и пока ты доедешь там по пробкам, у тебя все время идет, люди ругаются. Вот, а так, имея волокно прямое для себя, ты всегда сможешь зайти, независимость, там, все умерло, там, маршруты все потерялись, либо к менеджмент-интерфейсу, либо на L2 уровне, вбив, ну, там, кому как удобнее, вбив себе на компьютер локальный айпишник, и без посредников, без промежуточных маршрутизаторов, коммутаторов, ты на него заходишь и хотя бы там что-то смотришь и пробуешь оттуда что-нибудь сделать. Слушайте, а вот у меня что-то прям вот дурацкая, наверное, идея возникла. Но если ты вбил эту команду, и у тебя, значит, потерялись все виланы, но конфиг же у тебя остается несохраненный. Если туда быстренько позвонить и попросить железку передернуть, будет ли это быстрее всего? Но если там кто-нибудь есть, обычно, знаешь, как это происходит? Есть какой-то ящик в каком-то здании, закрытый. И посреди Сибири. Просить некого. Посреди Сибири Марата. Я, может быть, некорректно выразился. Я имел в виду, что ты на удаленном устройстве настраиваешь и там все сбиваешь. Если ты сбиваешь, ну, тут, имея доступ с другого там какой-нибудь гигабит интернета, там ничего страшного. Ты просто смотришь, что там в стартап-конфиге было. Тут все это заливаешь, и все хорошо, все радуются. Имеется в виду на удаленном. Если этот VLAN относится к оплинку, то есть через него там все это проходит. Также распространенные ошибки. Нужно убрать интерфейс с маршрутизатора, да? И ты убираешь не тот интерфейс. Там был 1.0, там какой-нибудь там капсуляция какая-нибудь там номер 8, а ты убиваешь там 0.1. Из-за этой ошибки ты... И обязательно это будет интерфейс, через который ты заходил. У тебя тоже все падает. Вот. И ничего сделать нельзя. По поводу Reload In, очень такая интересная штука. Да, Reload In спасает, но вот именно когда этим начинаешь заниматься, вот все тебе... Либо ты отучился, либо сам дошел, устроился в провайдер работать. Думаешь, да, сейчас я там поднастрою, все будет замечательно. Вышел Reload In 15, да, все замечательно. Но вот лично я ошибался как? Я, особенно поначалу, я случайно... Можно нажать «Сохранить конфиг», причем не обязательно писать какую-то длинную команду. WR нажал, Enter, все. И при этом замечательно все. Думаю, что у тебя железка сейчас перезагрузится по тайм-ауту, а у тебя конфиг уже сохранен, и у тебя, собственно, ничего не загружается. Или еще вариант. Ты Reload In вбил, обрадовался, что тебе ничего не упало. Он тебе забыл, прям он тебе в консоль скидывает, там, осталось 5 минут, и ты пошел курить, допустим, да, или чай пить. Приходишь, на тебя все орут, ничего не работает, ты обещал сделать вчера до обеда, а в итоге ты ничего не сделал. Сидишь там вот это самое. Вот, еще в эти моменты такая интересная ситуация происходит. Нужно очень быстро думать. Во-первых, как быстро все вернуть, и потом что говорить. И такие вот... Это не физическая нагрузка никакая, но сидишь, у тебя... Лицо наливается кровью, ты вот первый, может быть, ступор есть какой-то минут, секунд, там, не знаю, 5-10, но потом очень быстро соображаешь, если мозги есть, все это быстро решается. Вот. Но ты приводишь примеры довольно простых проблем, это... которые легко диагностируются и обнаруживаются. Вот это, когда Дмитрий вернется, он в прошлый раз очень интересный пример рассказывал, который найти было крайне сложно. Да-да-да, мы к этому обязательно вернемся. Да. Но, смотрите, это мы все говорим уже про борьбу с последствиями. А можно ли тут что-то посоветовать, чтобы причины не случилось? Да, конечно. Вот в этих примерах здесь нужно вот просто не надо торопиться. Вот не надо никуда спешить. Все будет замечательно. От того, что ты на 2 минуты попытаешься сделать быстрее канал прописать, ты можешь уронить все. Не, видишь, это совет конкретному, конкретному инженеру, который это выполняет. А как защититься от этого оператору, как ему формализовать этот процесс, чтобы у человека было меньше возможности ошибиться и сделать, что попало? Пишут нам в комментариях строгий регламент, контроль, что зачем делается. То есть, вообще, да, с точки зрения меня как представителя вендора, я могу сказать, что все работы на сети, они должны быть заранее запланированы. То есть, ты не можешь... О, мне надо сделать вот это. Пошел на железку, зашел, прописал и что-то либо сломал, либо, наоборот, все хорошо заработало. По идее, ты готовишь план работы, садишься, пишешь команды, которые тебе нужно будет выполнить. Там, с точностью до номера интерфейса, там, команда shutdown, no shutdown и так далее. По этому готовому плану ты уже потом проводишь работы. Это идеальная, просто идеальная работа будет. На практике все происходит так. Так, у нас сегодня 3 подключения, вот тебе коммутатор, так, туда-сюда, нужно быстро прописать, я уже выехал, давай, это самое, клиент ждет. И вот эта спешка, она всегда вредит. Если что-то меняется глобально, и это бесспорно, конечно, оповещаются клиенты, там, не знаю, там, за неделю, что вот будет простой-то такой-то, связано с тем-то. Самая большая проблема в том, что вместо, там, не знаю, 6 инженеров работает 3. Потому что в последний момент, что у нас в стране происходит? Сокращение, кризисы, и это очень сильно... Из-за этого люди ошибаются, причем ошибаются достаточно часто. И неважно, они там зеленые, либо там эксперты в сети. Но операции-то при этом типовые, должны быть шаблонные конфигурации, чтобы интеллектуальный труд подключателя должен был минимальным, его вмешательство в сетку. Согласен. К сожалению, это не так радужно, как должно быть. Может быть, мне, конечно, не повезло. Еще какие моменты? Вот, Марат, кстати, нужно запланировать работы. Ты радостный, тебе дали там какую-то железку большую, сильную, какой-нибудь ASR. Тебе нужно его настроить. Ты сидишь, его настраиваешь. Подключил там по консоли, либо как угодно. Что делает наш любимый инженер? Циском говорит: ай-яй-яй, будь внимателен, ты подключен под консоли. Ты такой: да, конечно, знаю. Первая же команда, но логин консоли. Не надо мне тут это самое, я так знаю. Потом, суть такая, тебе нужно в ядре поменять оборудование на более новое. Ну, при этом нужно, понятное дело, настроить новое, которое ты поставишь туда. Но ты его сидишь, настраиваешь спокойненько. В процессе настройки возникают нюансы. Когда ты смотришь конфиг со старого оборудования, ты понимаешь, что это тебе не нужно, это устарело. Потому что как это происходит? Менеджер спускает тебе задачу. Там, пропиши канал 100 мегабит там какому-то клиенту. Ты его прописываешь. Потом этот менеджер уволился, там что-то забылось, пришел новый, этот канал висит. По факту клиент уже отключен. Это вот, реально это было. И таких мертвых каналов достаточно много было. Когда смотришь, что куда идет, есть ли маки на порту, когда там последний трафик был по какте, еще что-нибудь. Ну и ты мусор убираешь. Но не об этом я хочу сказать. Ты сидишь, настраиваешь железку. Уже там перенес половину конфига, хостнейм поменял, все замечательно. И кто-нибудь тебе заходит, какой-нибудь дядя Вася, не знаю, там, либо директор, коллега, задает какой-то вопрос. Ты: привет, как дела? Это не специально происходит, это происходит достаточно часто. Вот когда тебя отвлекают, и ты возвращаешься в работу, очень легко перепутать терминалы. И ты думаешь, что ты работаешь с терминалом, который у тебя по консоли подключен. На самом деле, в процессе разговора, вот как это было со мной, там, я случайно в пути Connection Manager ссылочку нажал левой кнопкой. Отвернулся, случайно нажал. Ну и продолжил работу. И завалил там железку. Потом радостно поехал ее передергивать. Ну, это, да, такое не сильно распространенное, наверное, но бывает. Нет, я думаю, это очень распространенное. Классика. Вот. Даже, по-моему, даже на баше было что-то такое. Это самое. Это два сисадмина сидят, один такой философский. Блин, ты знаешь, вот все сервера, говорит, изнутри, говорит, похожи друг на друга. И так смотрит, потом такой поворачивается к себе на монитор такой: блин! Да-да-да. Вот. От этого очень легко избавиться. В общем, как делал... Одного раза хватает, если есть голова. Вот, по идее, хочется сразу научиться этому, исправить ошибки до их появления. В общем, как это очень просто решить? На консоль ставишь себе другой шрифт, и там, пускай у тебя будут черные буквы на белом фоне, и ты всегда будешь знать какой-нибудь путь, еще где-нибудь, что в этом профиле, когда открываешь консоль, у тебя всегда будет белый фон, черные буквы, что-нибудь боевое, тебя наоборот, ну, стандартное какое-нибудь там, не знаю, черный фон, белые буквы, наоборот, да. что-нибудь критичное, можно там, не знаю, вот любой цвет можно выставить, ну, цвет настраивается, и ты всегда будешь знать, что так, это консоль, это какой-то там бордер, то есть ты не перепутаешь и не завалишь сетку, причем я не знаю одного человека, кто специально это делал, но все-таки это случается. Ну и как бы все равно хорошим тоном является посмотреть на хостнейм, когда ты вводишь команду. Да, хостнейм уже одинаковый, понимаешь? И конфиг уже наполовину перенесен, и ты смотришь так, вроде все нормально. Тут можно, конечно, догадаться, там, посмотреть там какую-нибудь это самое, маршрутизацию, там, шоу, какой-нибудь там IP, роутинг, и посмотреть, консольная это железка или нет. Но это же потом уже, когда это уже случилось, уже потом понимаешь, что можно было бы. Вот. Так, про то, что критически важным железкам хорошо бы иметь прямое волокно с каким-нибудь ком, Ethernet, там, не знаю, меди-конвертером, чтобы можно было подключиться с того места, где ты конфигуришь. Что в случае, если там что-нибудь неправильно сделаешь, либо бывают там баги в софте, что всегда можно вернуть, как было. Никуда не выезжая и минимизировав это время простое. Кстати, насчет конфигурирования. Перед тем, как начинать, хорошая практика сделать бэкап конфиги. Я просто вот когда разговариваю... Бэкап обязательно. Да, это просто вот обязательный шаг перед практически любыми работами. У меня просто тот случай, когда я перепутал консоли, у меня было до смешного, я перепутал консольный кабель, я приехал тоже менять железку, и нужно было с одной стереть конфиг и залить на нее новый. Я взял консольный кабель, какая там команда в циске, write erase, по-моему, и потом reload, чтобы всю конфигу руками не удалять. И, короче, минуты через две заходит какая-то женщина, видимо, из бухгалтерии и говорит, а у нас телефония перестала работать, там еще что-то перестало работать. Я думаю, ну я же ничего не делал, я новую железку настраивал. И не было бэкапа. Это был один из моих первых факапов, которые я сделал. Так и что ж ты сделал? Ну, я восстановил все, что было по бэкапу там какой-то давнишней давности, а остальное пришлось настраивать заново, там додумывать, звонить оператору, да, спрашивать. Да, додумывать. Вот. А другой кейс был уже не так давно, не со мной, правда, с моим коллегой. Делали работы на каком-то большом сервере и заходили там вот это иерархическое удаленка, когда сначала заходишь на один сервер, потом с него на другой, там на третий и так далее. Вот. И в конечный момент на хосте нужно было сделать перезагрузку сервера. И человек, когда задал эту команду, он не проверил хостнейм, а у него, оказывается, просто терминал вылетел по тайм-ауту, и он сделал ее не на том сервере. Ну, я так вспомнил. Слушайте, коллеги, а как вы вообще относитесь к раскраскам терминалов? Ну, это тоже, как циферки, буковки разного шрифтов, разного цвета, не вопрос вообще. Это потом уже до тебя доходит, когда уже проходит время. Вот. Еще расскажу интересную штуку. Иногда, ну, ты занимаешься не только клиентами, там, включениями, ты занимаешься отключением, ты занимаешься трэблшутингом, тебе звонит там клиент, у меня ничего не работает, помогите. Ну, звонит на техподдержке, техподдержка тебе спускает тикет, кейс, да, ты его отрабатываешь. Вот. Иногда приходится ездить по дата-центрам. Вот. Скажу один такой, не то что курьезный, но случай, которыми там по шапке особо не дали, но все же было неприятно. Тема такая. Нужно было проверить LogPi у одного заказчика. Там из двух портов себе собирал транк на 2 гигабита. Вот. И у него там что-то не работало. Уже не могу не вспомнить ни что за заказчик, ни... И что у него там не работало. Но суть такая. Я взял 2960 и поехал в Selectel. Когда мне Федор, мой коллега, говорит, Антон, проверь там, все ли нормально, все ли VLAN-ы есть, которые необходимо протестировать. А там, по сути, их два. Менеджмент и, собственно, дата плейн клиентский. Да, все нормально. И как-то... Ну, все это происходило из-за того, что там, не знаю, вот эта вот спешка вечная, она добра не доводит. Поехал я на Selectel. Воткнул коммутатор непосредственно в боевую железку и смотрю на него. Все хорошо, вот, что-то там трэблшутится. Потом смотрю, так сильно-сильно что-то индикаторы зенетовские начинают мигать. Думаю, что за фигня? Ну, вроде никто не звонит мне из товарища инженера, значит, все нормально. То есть это у тебя еще не вызвало подозрения, да? Вызвало подозрение сразу же в первый раз, почему так быстро мигает индикатор, и на оплинке тоже. Вот через 10 секунд я понял, да походу петля, вот по-любому петля. Я звоню друзьям, да нет, все нормально. Потом выключается оплинк, выключается порт железки боевой. И до меня уже доходит эта петля. Мне звонит Федор и говорит: «Антон, ты положил четверть сети». Я смотрю конфиг, а у меня там транк прописан. То есть там фулл транк на одном из портов, и все по нему бегает, и все замечательно. Вот, то есть падает управление, loopback detect срабатывает, он отрубает. Ну, там немножко кривато был настроен, но он отрубает там, не VLAN, а весь порт. Ну и там клиентов немножко там потрясло минут, наверное, 5-6. Но все равно это неприятно по стабильности. Ну слушай, ну 5 минут звучит-то в принципе не так страшно. Ну, за эти 5 минут звонков было там достаточно. Расскажи еще интересную штуку. Если это интересно, как... Я, в общем, я попал в первый провайдер там абсолютно через какую-то магию, не знаю. Я вообще там оказался случайно, но вот. Попадаю в провайдер, а там вся сеть с менеджментом, датаплейном, глобальными IP-адресами, серыми IP-адресами, все вместе находится в одном единственном 309-м влане. Вот столько факапов в день я еще нигде не встречал, когда ты просто... Ты не успеваешь их локализировать, то есть... То одно, то второе, то третье, и управление в одном и том же влане, и там просто раздолье такое. Слушай, а я вот стесняюсь спросить, а 309-й это почему? Да не, нет, просто я запомнил. 309-й. А, просто ты просто номер. Нет, если они имели понятие о том, что такое VLAN, то почему все в одном, то 309-й это надо сделать, ну, как запариться. Возможно, они на 309-м поняли, зачем нужны VLAN, как бы где-то еще 308 было. Так вот, с ядра с BM18 просто прилетал Access на L2 уровень, и весь этот L2 уровень жил на свечах. То есть на свечах свечи были абсолютно разные по своей начинке, и там вот каких-то вообще немыслимо старых D-линков. Может быть, ребята меня поймут, о чем я говорю. DES-3226S, где даже loopback detect-а нет, там нет ничего. То есть у себя в квартире человек там кабель перебил, либо вставил его там в какой-нибудь свой тупой свитч неуправляемый, извините. А у него петля, у тебя там, не знаю, там 1/8 сетки легла, потому что банально вот этого нет. Ребята, я видел ядро на L2, ядро обычного оператора. И как оно? Мы решали проблемы практически каждый день. Каждый день регистрировали новый тикет. Как бы на Access это еще как-то понятно, но в ядре. Причем это было резервирование через протокол, аналогичный ERPS, там протокол кольца. Жуть. Слушай, а ты уверен, что это обычный оператор, а не какой-нибудь волшебный? Ну, он местный, но обычный. Но они от этого, в конце концов, отказались от этого решения, у них сейчас L3. В общем, это зло, когда нет ни шторм, бродкаст, мультикаст, вот этих штормов, ничего нет, ни loopback detect-а, не знаю, там, loopguard, ничего нет, ничего не настроено. Еще, так как есть экономия по финансам, у тебя может быть стоять свечок какой-нибудь 26-портовый, да, а там, вот реально, вот, коллеги, там не будут соврать, добрая половина портов битая. То есть там молния там что-то ударила, то есть и просто там силиконом замазываешь, отключаешь. Но после ребута, когда там по питанию падает железка, когда стартап конфиг запускается, первоначально все эти порты в вайпе. И в этот момент, там, не знаю, там 5-7 секунд, у тебя может поштормить сетку немного, и у тебя вышестоящий все равно отключится. Это не очень приятная тема. Вот, и, собственно, вот в этих боевых условиях мне пришлось там очень-очень быстро в сеть вникать примерно как прыгнуть с лодки в озеро, не умея плавать. Очень быстро учишься. Вот. Ну, в итоге, когда я уже уходил из провайдера, там было все более-менее шикарно. То есть было понятие management plane, по регионам разбивались вланчики, никто ни с кем не пересекался. А 309-й вон остался? Не-не-не, я сразу убрал. Вот, то есть клиент что мог сделать? Клиент мог банально какой-нибудь IP-спуфингом заниматься, там ARP-спуфингом вообще, не напрягаясь даже. Собственно, что и было. Подделал адрес шлюза, у тебя там вышестоящий L3 коммутатор там с ума начинает сходить. Вот, все это дело фильтровалось. Спасибо там, одному человеку, который помог всем мне этим заниматься. Зовут его Юра. Вот, что еще хочу рассказать из таких вот уже больше интересных моментов. Вот, наверное, Наташа тоже застала эту неприятную ситуацию, когда работала в своем операторе. В нашем любимом интернете растет количество маршрутной информации. Когда-то было 400 тысяч маршрутов, потом больше, больше сейчас, по-моему, чтобы не соврать, 600 с чем-то. 650, по-моему, сейчас. 50, да. Один красный момент. Во всем магистральном операторе, где стояли эти железки, начались необъяснимые какие-то явления. То есть все вроде прилетает, все настроено корректно, но нет сети и все, нет маршрута. Full View не видит там кусочка какой-то АЭСки, какой-то сети. Начинали разбираться, что же такое-то происходит. Оказывается, количество маршрутов растет, а по дефолту, в частности, на коммутаторе, на 3 коммутаторе 7609, там настроено, чтобы выделять IPv4 и IPv6 маршрутам определенный кусочек памяти. Так вот, эта память для IPv4 полностью закончилась на 440 тысячах маршрутах. И, собственно, все на этом. И на этом все закончилось, и у тебя новые маршруты не так выборочно. Что-то прилетает, что-то летает, вот. У тебя новые маршруты Full View не добавляются, и от твоей эски ты не можешь там... То есть, если у клиента есть сервис какой-нибудь там, не знаю, Азии, в данном случае, сейчас не могу вспомнить, какая-то страна типа Кот-д'Ивуара, что-то типа того. В общем, у него там сервис был, он не мог достучаться. Если бы не этот клиент, еще потом парочку, мы бы и не знали об этой проблеме. Это лечится простенькой командой, но для этого нужна перезагрузка. Запланировали работы. Сразу скажу, никогда ни в коем случае ни под страхом расстрела не планируйте масштабные работы в пятницу. Это тоже, опять-таки, знаешь, прописные истины. Потому что пятница, расслабон, и ошибки, они неизбежны. Хочется домой побыстрее, в итоге ты сидишь еще в субботу, в воскресенье, там, и полпонедельника, не спавший. Потому что поторопился. Ну, а самое главное, да, еще и в пятницу твои оппоненты могут на той стороне провода уже уехать куда-нибудь и не отвечать на звонки. Да, как вариант. Поэтому в пятницу 7609, это центральный электрокоммутатор на сети доступа в операторе, в последнем операторе, в котором я работал, из которого уже ушел в Enterprise по финансовым моментам, перезагружается, после чего все вроде должно быть нормально, но перезагрузка прошла, конечно, так как в сетях оператора, кроме электрокоммутаторов и там, сетевых железок, присутствует достаточно много серверов, которые представляют определенные сервисы, допустим, DNS какие-то там, сервера обязательно. Если есть IP-телефония какая-нибудь умная и хочется сделать и круто, и бесплатно, допустим, в нашем случае был астериск. 6 виртуалочек, там, в случае чего там оно резервируется. Биллинги, дата, те самые сервера, на которых крутится база данных для этого биллинга. Мониторинги, еще что-то. И там есть сервисы, которые там работают на сетевой... Блин, ну, как называется уже? Сетевая... В общем, сетевые базы данных, по-моему, так. Ну, это понятно, что не все сетевые. Там кластер собирался из определенных виртуалочек, которые должны были синхронизироваться по сети. Когда все это отвалилось... Рассинхрон произошел, и что-то не поднялось. То есть не поднялся астериск, не поднялся там, по-моему, еще что-то, и все это нужно было руками пинать. А так как это произошло в пятницу, второй половине дня, в общем, пришлось просидеть еще достаточное количество времени. Причем там не просто достаточно зайти на виртуалку и ее там либо перезагрузить, либо интерфейс дернуть, а там более такое хитрое шаманство, я бы сказал. Вот поэтому пятница — это зло для этих целей. Поэтому планируйте, объясняйте руководству, если оно не понимает, не надо ничего делать в пятницу. Во второй половине дня тем более. Вот. Кстати, я действительно помню этот момент. Помнишь, да? Да. Но у меня, короче, человек в компании у нас, который отвечал за сеть, это мега-человечище, он все сделал очень грамотно, он сделал переключение, ну, с IPv6, это типа диапазон, да, памяти, переключил, да, наверное, Мне кажется, года за два, потому что когда я потом встретила новость в интернете, что вот эта вот волна захлестнула там, я даже не сразу вспомнила, что что-то такое действительно делалось. И да, всегда все работы делаются ночью, там, не знаю, со вторника на среду, со среды на четверг, но в пятницу даже с утра ничего нельзя делать. Да, нужен такой период временной, когда вот мне очень понравился, по-моему, боюсь ошибиться, 36-й, по-моему, подкаст записывали. Там был руководитель в Enterprise, по-моему, Антон Литвинов, если не ошибаюсь. Вот он очень хорошо сказал: ребята, всегда должен быть план Б, обязательно. Вот вы сделали, прошили, перезагрузили, а оно не взлетело. Бывает так, что работает железка 2-3 года, если ты ее выключишь, она больше не включится. Это просто как здрасте. Может, там элемент уже, не знаю, влажность, убивается плата, убивается элемент, и оно просто не спускается. А плана Б нет, и начинается не то что паника, а начинается очень быстрый мозговой штурм, где это быстро купить. Ты едешь куда-то, что-то какое-то бэушное порой покупаешь, чтобы поставить на первое время, чтобы тебе клиенты не съели потом. Это что касается по всем этим инженерным моментам. Подрезюмирую. Чтобы это не случалось, нужно следить, что вообще происходит, с чем вы работаете. Как Наташа сказала правильно, если маршрутная информация, ее количество увеличивается, нужно заранее подстраховаться, заранее выделить время. Вообще эти работы, опять же, при наличии плана Б, когда оно не взлетит, не перезагрузится, еще что-нибудь, всякое бывает в жизни. Вот, лучше делать либо во вторник, в первой половине дня, на мой взгляд, либо какой-то ночной выезд с оплатой тебе командировки, и ты, то есть ночью спокойно, ну, простоит она там в 3 часа ночи, там, на полчаса больше. 99% это время не работают клиентов. Это будет не так критично, чем ты в пятницу все это уронил, и с субботы в воскресенье там чего-то ковыряешься, потому что все куда-то уже разъехались, и спросить не у кого. Начинается такая небольшая паника. Ну, в общем, да, что такое хорошо? Это когда у нас есть план работ, у нас есть план отката, и когда у нас на сети есть резервирование. Такие шаги успеха. Да, если это все соблюдать, ваше существование как профессионала, как начинающего, оно будет, вы будете расти над собой, все будет получаться. Если вы не будете этому следовать, у вас будут постоянные ошибки, и, не знаю, не то что... Никакого удовольствия от работы не будет, руководство нам будет косо смотреть, и в итоге вылететь с работы, как здрасте. Таких примеров было достаточно много. Вот. Это что касается ошибок инженерных. И вот тут я хочу тебя на секундочку прервать, как раз к нам вернулся Дмитрий, и вот он бы мог рассказать про тот пример кейса, когда ошибка была настолько сложно диагностируемой, что было потрачено очень много времени. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, извините, я немножечко сорвал голос, поэтому буду хрипеть и фонить. 2-1 в пользу Германии, и решил не врываться непосредственно в ваш подкаст с этой новостью, дотерпел до перерыва. В общем, да, Германия рвет, все хорошо. А по поводу ситуаций нештатных, когда, казалось бы, ты все предусмотрел, но что-то пошло не так. Пример из личного опыта, это когда у нас внезапно в середине дня посыпались звонки от клиентов, что интернет не работает или лагает. Ну, начали диагностировать, что у кого, где, почему, смотреть на оборудование. В общем, проблема сходу показалась, что набаранил кто-то из сотрудников в конфиге, техдиректор сразу же спросил там, так как у нас всего там несколько человек имеет права, спросил там одного, ты что делал, нет, ты что делал, нет. Там дальше, и вот позвонили инженеру-инсталлятору, который заводит новых клиентов там. Что-нибудь делал? Да, вот я там прописал VLAN, выделил IP. Ну, там, за ним быстро почистили, удалили, не помогло. Дальше пошли по ложному следу, стали разбираться, в чем проблема. И в итоге потратили на устранение, в общем-то, абсолютно пустяковой аварии 3 почти часа. Оказалось, до смешного глупо, но в конфиге на шейпере сотрудник допустил ошибку, и ошибкой создал правило, в которое, грубо говоря, всю портянку конфига, там ошибка примерно в середине всего этого списка была, создал правило, которое шейпило на 10 мегабит трафик всех клиентов, кто вот с середины и вниз. И из-за этого сеть там, с нагрузки там, в тот момент в десяток гигабит, в 10 мегабит все это пошло, ну, в общем, грубо говоря, там и OSPF начал глючить, начали думать, что это проблема с оборудованием, и все зарезервировано, и все в кольцах, и даже прошивки разных версий на бордерах специально, и казалось бы, ну вот все предусмотрели, не предусмотрели только одного, что человек может набаранить совершенно в неожиданном месте, а за ним могут не проверить. И как от этого подстраховаться, в общем-то, стало понятно только потом, но бывают ситуации, которые предусмотреть можно только одним простым образом, соблюдая правила. Правила нужно писать, если есть возможность набивать свои шишки, либо их собирать у других и из них формировать свои. У нас в этом смысле правило было нарушено, когда человеку, занимающемуся такой суетной деятельностью, подключение, это всегда кипиш, всегда опаздываем, быстро-быстро, вчера. И до обеда. Человек, работающий в таком режиме, до обеда надо включить по-любому. И люди, работающие в таком режиме, они не должны иметь вообще никаких прав доступа на ядро. Вообще, никогда в жизни. Потому что как только человек кипиш попадает туда, где нужно очень вдумчиво любой окей нажимать, любой Enter, обязательно случится что-то вот типа того, что нас постигло. Потому как тишина, инженерная работа, она все-таки вдумчивая и спокойная, она не терпит, когда ты там левой пяткой под код втыкаешь, правой рукой там что-то в конфиге правишь. Дима, ну вот и расскажи, вот случилась вот такая вот ерунда. Все разобрали, все починили, и вот стоит несчастный инженер перед дверью со страшной вывеской «Директор». И что ж ему делать-то дальше? Хороший вопрос. Ну, учитывая то, что у нас это было прямо в середине рабочего дня, и сама дикость и глупость всей этой ситуации, в общем, делать что? Понять и простить, как завещал Александр Родионович, по-моему. Ну, вообще, надо быть правдивыми и перед собой, и перед руководством, и перед людьми, которые тебя окружают. Опять же, наверное, зависит от компании. Я думаю, да, там в каких-то крупных корпорациях, там, где все исключительно номенклатурно и бюрократизировано, может лучше там и втереть какую-нибудь странную легенду. Но если вы работаете в компании, где вас окружают коллеги, а не враги, то, безусловно, говорить надо только правду и как есть. Я сторонник, ну, я будучи тоже руководителем, сторонник того, что за одного битого двух небитых дают, а то и трех. Поэтому лучше уж человеку совершить какой-то факап, но при этом в полной мере осознать, что он сделал, какие были последствия. И этот человек однозначно, не всегда, конечно, очень отличных качеств зависит. Но, по крайней мере, если это толковый специалист, а факапившись единожды, никогда больше ни сам не совершит, ни других не допустит. Поэтому тут, конечно, махать чашкой могут только истерики и идиоты. Но нужно быть, да, отвечая на ваш вопрос, надо правдиво объяснить, что случилось, как случилось, разобрать, почему так произошло, что к этому привело. И третье, самое главное, что нужно сделать, чтобы больше такие события и сценарии не повторялись. И четвертое, чего вообще редко делают, до третьего-то не все доходят. Обычно просто стрелочника нашли, наказали и уволили. Но если уж у вас вдумчивое рассудительное руководство, я выслушал, что произошло, как произошло, почему произошло, что сделать, чтобы больше не произошло, то хорошо бы еще и накидать вариантов, пока свежа рана. А что может еще такого произойти, внезапного и непредсказуемого? К чему оно может привести и что сделать, чтобы этого не было? Потому что, как показывает практика, как только случился какой-то дизастер, и у всех там пуканы, простите, горят, там взрываются, и паника, истерика. Потом, когда все успокаивается, люди опять переходят в режим штатной ежедневной рутины и совершенно забывают о том, что иногда нужно принципиально менять в структуре, в системе, в подходах что-то в своих. И дальше работают, как работали. Накосячили, именно втыкали, там, может быть, оштрафовали, пережили как-то это и живем дальше. Мало кто реально делает выводы из случившихся аварий. Вот это вот, наверное, пожалуй, самая большая... Это печально. Самый большой пробел, да, и печаль. В первую очередь, из любой аварии нужно сделать выводы и предпринять необходимые действия, чтобы она не повторялась. Да, и раз уж вот я начал вернуться к вам, когда говорили про то, когда проводить работы, вообще самое идеальное время для проведения работ, которые могут привести к каким-то потенциально очень глобальным авариям на сети, то проводить их надо с 4 утра понедельника, даже с 3. Потому что, ну, по статистике, это наименьшее время нагрузки, соответственно, чем на сети меньше трафика, тем меньше количество пользователей у нас страдает в случае какой-то нештатной ситуации. Ну и да, безусловно, всегда должен быть план Б, откатной вариант, куда мы откатываемся, что делаем. Должен быть ZIP, про него, кстати, не говорили. А чтобы не бегать потом или лихорадочно не штурмовать, где что купить, должен быть ZIP по оборудованию, чтобы можно было сразу в работу запустить какую-то железяку. Конечно, должен быть, но порой его просто нет. Не-не, это не в твой огород камень, это потому, что забыли сказать. Вот. А по поводу нашей конкретной ситуации, ну, у нас ребята работают очень профессиональные, там причина была исключительно управленческая, не техническая, она не зависела от там, уровня технической грамотности специалиста, который дал права, управленческая ошибка, дал права туда, куда не надо было давать, вот и все. Но у нас, да, и, там, грубо говоря, премии лишились. И мы управленческие решения там приняли, структуру поменяли, принятие основных всех там регламентов и правил. Да. Но это в любом случае было возможно только вот при одном сценарии, если все правдиво сказал. Потому что если бы поймали на лжи, на попытке выкрутиться или снять Воль, себя ответственность, сразу. Ну это, конечно, увольнение. Потому что ну, человек, который пытается, будучи реально ответственным за события, ответственности избежать, ну он... зачем в компании-то нужен? Это же глупость. Да, как минимум начальнику всегда нужно говорить правду о том, что это ты накосячил. Однозначно. Если надо защитить человека, то начальник сможет правильно преподать это. Дмитрий, пока ты с нами, я переадресую тебе пару вопросов от наших читателей и слушателей. Когда мы затронули тему резервирования, был такой вопрос. При каком количестве абонентов нужно начинать процесс резервирования критических модулей? Очень общий. А что мы называем критическими модулями? Ну, я бы этот вопрос обобщил о том, что начать резервирование хотя бы оборудования и ядра. Ну, скажем так, наверное, это нужно делать сразу по возможности, но если вы сильно ограничены средствами, все равно это делайте сразу. Просто все пытаются резервировать дублированием оборудования, но можно же основную, допустим, там, бордер собрать, не знаю, там, из бэушного джунипера купленного где-то в интернетах, а резервный собрать из пищука и кваги. Понятно, что вроде как бы ну, плохо, но с другой стороны лучше иметь хоть какое-то резервирование, пусть и сделанное из помета и веток, нежели говорить себе, мы пока еще маленькие, нам пока не до резервирования, мы не можем себе это позволить. Поверьте, если подходить не в лоб, а сбоку, всегда можно найти вариант, как зарезервировать основные функции сети, основные ее способности работать и обеспечить сервис абонентам. И далеко не всегда это делается исключительно покупкой второго устройства. Поэтому мой ответ с самого начала планируйте, проектируйте сеть сразу с резервированием, иначе вас все время ждет много интересного опыта, который до вас уже пережили другие. Это самый правильный подход, уже хотя бы потому, что не надо будет потом переделывать дизайн, когда хотите добавить резервирование. У вас уже все готово для того, чтобы, допустим, поменять слабую железку на аналог, как вот, который выходит дорого. Да, абсолютно точно. И второй вопрос по резервированию. Comfortel проводит тестирование своих технологий резервирования? Ну и вообще, как это делается? Да, значит, у нас по-хорошему то, как оно должно делаться. Сейчас оно у нас только начало делаться, но... То есть с проведением каких-то регламентных, плановых, именно тестовых работ по отключению основного сервиса и проверке, там, как быстро и качественно перейдет на резервный, на дублированный. Но могу честно сказать, что у нас тоже и в этом случае был там как-то факап, когда вроде как телефония была в кластере, и все там задублировано было и должно было по-горячему включаться, когда случилась авария в дата-центре, где у нас стоит один из узлов ядра сети, в том числе телефонный. Телефония легла, хотя второй, в общем-то, вторая нода должна была работать. Почему? Это вот как раз именно потому, что запустив резервную систему, не провели ее тестирование и проверку в реальном действии. В боевых условиях не сработало, у нас что-то пошло не так. Поэтому, конечно, главное, вообще смысл любого дублирования имеет, оно осмысленно тогда, когда вы, нарисовав дизайн, установив все на сети, все настроив, обязательно проведете эти работы и рекомендую проводить их, опять же, в 5 утра, или, точнее, с 3 до 6 утра понедельника, ну или хотя бы любого другого дня. Желательно рабочего, да, и желательно выходного. По поводу же тестирования, ну, знаете, вот у нас из нашего личного опыта, к чему мы пришли, у нас на бордерах разная прошивка, разных версий, потому что дабы застраховаться от ситуации, когда случится какой-то люк в прошивке, который может привести к тоталу. У нас вся топология сети кольцевая, и более того, мы разносим наши бордеры и узлы ядра коммутации сети по разным дата-центрам. В Питере их за последние годы много достаточно построили. И мы стараемся ставить оборудование туда, где хорошее электричество, где хорошее охлаждение. Мы, например, по этой причине вынесли узел с Боровой 57, оставив там кроссы. Ну, кто из Питера, тот поймет. Да, то есть мы вынесли с одной из основных таких точек, где операторы между собой стыкуются, потому как достаточно оптическая емкость на объект приходит, а смысла держать там само оборудование нет, потому что точка ненадежна по электричеству, и проще линки дотягивать куда-то в дата-центр, где уже все хорошо. Есть упсы, дизели, дежурная смена круглосуточно, холод качественный, вот, и так далее. Что-то я мысли потерял. Я про что? Про дублирование. Так вот, у нас даже подключение аплинков происходит с учетом одного интересного факапа, который случился там пару-тройку лет назад. У нас эти охотники, они когда... Охотники-неудачники, они... Вот, кстати, да, кто виноват в самых глобальных сетевых проблемах в Рунете? Охотники-неудачники. Почему? Потому что когда охотники-неудачники, значит, пошли поохотиться на зайцев, зайцев не настреляли, уток не набили, кабана не встретили, медведя удрали, блядь, что делать? Хочется же, чтобы домой принести. Домой принести нечего. И тогда они нажираются и начинают со злости пулять куда... Правильно, по изоляторам лэб, они такие светятся там где-то в небе, бесят жутко. А давай-ка, кто Вася из нас более меткий? И вот эти черти стреляют по изоляторам. Ну вот, но так как эти черти, наверное, понимают, что изолятор лэпа, лучше в него не стрелять, потому что все-таки 110, там, 220 киловольт, это не шутка. И они стреляют по изолятору грузотроса, потому что там напряжения нет. Ну вот, а в грузотросе у нас, собственно, оптика, все лаконно-оптические, да, кабели этих самых, значит, ССК, МРСК там, и прочих Ленэнергов. И вот таким образом, помню, случилась авария, когда вот таким вот выстрелом, вот метким удачным выстрелом перебили грузотрос. Причем в таком еще месте охотники же, они пешком идут упорно, далеко, за зверем. Вот, куда еще и доехать-то сложно. Вот, и перебили кабель магистральный, в котором было у разных операторов, там где-то у 5 разных магистральных операторов свои DVDM-системы в разных волокнах. И так вот от одного такого удачного выстрела лихорадило весь рунет. Потому что когда в кабеле бегает там пара терабит трафика рунета, быстро найти альтернативный маршрут, опять же, с такой емкостью в пару терабит, оно далеко не всегда получается. У нас сети не так прямо, чтобы с огромным избытком резервируются. И лихорадило весь рунет, да, и один оператор у нас такой был, даже, может, кстати, и не один, я просто про один случай знаю, у которого упал и основной аплинк, и второй дублированный, но только второй упал не полностью, потому что у того... Алло, раз, два, три. Да, конечно, слушаем. А, что-то просто пропал фон. Вот, потому что оказалось, что эти аплинки у него все в одном кабеле. И обоих лихорадить стало одновременно. Вот мы с учетом этого, например, разносим твои аплинки так, чтобы они были в разных кабельных системах. Обязательно. Обязательное требование. И вот это тот некий маленький такой нюанс, который тоже нужно учитывать и вам, коллеги, когда вы планируете, чтобы если у вас линк А идет в лэпах, то значит линк Б должен идти не в лэпах и... Лучше это, ну а там вариантов не особо много, это либо железная дорога, либо кабель в земле или в каком-то землеотводе. Но, по крайней мере, разбираться нужно до уровня физики и маршрутов, как они конкретно проложены, эти физические маршруты, если вы хотите, чтобы у вас одновременно не случилось такого. Хотя и это, кстати, тоже иногда не помогает, потому что вот был на моей памяти случай, когда одному крупному российскому магистралу в один день перебили сеть в трех местах. Одно вот было как раз где-то на территории России, и одно то ли в Финляндии, то ли в Швеции, не помню. Ну, вот просто совпало два случая одновременно. Да, и это было эпично. Хотя, опять же, мы к тому моменту уже как раз перешли на модель резервирования, при которой у нас это не затрагивало. Но, однако, тоже минут 10 ушло на понимание, почему у нас некоторые пакеты там, с огромными задержками и лагами проходят. Потому что BGP-сессия с магистралом при этом осталась, потому что тот сегмент в России, который у него был, там нормально работал, и маршруты приходили, просто пакеты не проходили, потому что дальше там у них тоже бутылочное горлышко образовалось на их сети уже. Ну, положили сессию, все стало хорошо. Здесь еще хочу от себя добавить, что помимо того, что хорошо знать про то, где идет кабель, можно хорошо знать географию своего региона, потому что для нас, для Питера, если я правильно помню, еще буквально лет 8 назад основной канал связи был для всего города через Финляндию, и было вот несколько случаев, когда там пьяный человек на экскаваторе перетрубапал, ну, весь Питер фактически. Да, так это вот, это ровно та же самая история, что и про это, охотников с грозотросом, просто в другом направлении, то есть основная часть трафика из Питера в Москву идет по лэпам Питер-Москва, и эти же DVDM также идут лэпом из Питера в сторону Хельсинки. Там, ну, там не один, конечно, кабель, да, там, по-моему, даже два, может быть, и три, но основная часть, именно вот магистралов, они поселились все в одном кабеле. Это там старый лаевошный кабель, в котором есть и Ретен, и GlobalNet, RunNet, и само Лаево, и EDPNet, и еще какие-то, возможно, магистралы. И ТТ, и ТП. И ТД, и ЕДП, и ТП. Вот. Но вот какой-то перебившийся кабель, да, когда какой-то там экскаваторщик перекопал, эта ситуация, она повторяется регулярно, периодически, там раз в пару-тройку лет. Вот, чтобы от этого подстраховаться, обязательно планируйте аплинки так, чтобы они расходились. На сегодняшний день, кстати, из Питера есть еще, вот сейчас открыли альтернативный маршрут до Таллина. Он, правда, не пользуется особо пока спросом, но я думаю, после очередного факапа начнет развиваться. После очередного экскаватора разовьется. Да, конечно. Так что учите географию интернета локального, это бывает очень полезно. Ну да, и еще, кстати, вот интересное, как это, хозяйке на заметку, хозяину на заметку. Как-то раз ездили на переговоры в крупную финскую компанию, производство огромное у них в области. И что-то, ну, когда приехали, там, расскажите о вашей сети, как что у вас сделано. Ну, мы им рассказывали, вот у нас там узлы там, перечисляем узлы ядра сети, схемку набросали от руки. Такие, о, как такое не слышно, о, большая морская, да, мы знаем эту что. Надо же, удивительно, казалось бы, но от IT-специалистов не ожидаешь, что они знают что-то там из области связистов. Откуда вы знаете? А вы знаете, у нас когда-то упал основной резервный канал, потому что где-то на Большой Морской у вас там пожар случился. Да? И это было очень смешно, потому как, ну, насколько насколько непрофессионально было организовано у них резервирование, что и основной резервный оператор полностью легли из-за того, что где-то там на одном из узлов случился пожар. Это вот, увы, ах, это реальная история. Ну, кстати, про Большую Морскую, я думаю, можно сделать интересную ремарку для всех тех, кто не знает, что это такое. То есть это, ну, наверное, центральный узел пересечения всех провайдеров в Питере, который находится ниже уровня воды, и река расположена буквально там в 15 метрах от него. По-моему, ну, не вру. Немножечко не так. Там это узел, который исторически сложился в Университете технологии и дизайна, и одна из комнат, она находилась в помещениях, которые были, ну да, примерно на уровне канализации и воды в мойке. И когда у нас дамбу еще не запустили, при подъеме уровня воды в мойке, там прямотоком из канализации стала поступать вода. И на тот момент работало только две комнаты, наверху одна и внизу. И нижнюю затопило, да, откровенно, через канализацию, водой из мойки. Там воды было почти по колено. И тогда пострадали такие операторы, там достаточно большие, потому что там же Метроком, например, стоял, и все стыки Метрокома легли. Да, было весело смотреть, конечно, да, когда из стойки, из нижних юнитов оборудование лихорадочно представляли куда-нибудь наверх или на соседние стеллажи. Да, но потом электричество просто отключили полностью на всякий пожарный. И решили проблему. Проблему решили, но она потом еще повторялась. Большая морская — это вообще анекдот это для связистов Петербурга, потому что... А про обиженного электрика? Да, там был случай один. Но опять же, да, там вроде говорят, что... Я документально это все не подтверждал, но, в общем, мне говорили, что был случай, когда местные ребята из IT-отдела технологии дизайна, вот эти университета, отключили интернет местному энергетику. А он обиделся, пошел и рубанул на щите питание в комнатах, где вот это все оборудование стоит операторов. Но там не все он отключил, а только одну комнату. Это было достаточно, чтобы там нескольких десятков операторов началась адская боль. Там, они начали звонить на БМ, те там, ой, у нас неплановая работа Ленэнерго, простите, извините. Вот, а сам электрику ты, мол, открывай, дурень. Ты что-то сделал? Ну, в общем, сколько-то времени ушло на его убеждение, что иначе его на вилы поднимут. Вот, и после того, как он отошел и вернул электричество, все стало хорошо. Но, опять же, затронуло это не всех, потому что там ученые-операторы, они, как правило, УПСы к себе в стойке ставили на Большой Морской. Но и это, кстати, не всегда помогало, потому что один раз тоже, помню, была история, когда они дизель-генератор вроде купили и рапортовали, что вот, имейте в виду, у нас теперь все хорошо, мы генератор купили, и электричество у нас теперь зарезервировано. Ну, не в автозапуске, но ничего, зато хоть какое-то есть. Можем пережить какие-то плановые работы Ленэнерго. Ну, ладно, все хорошо, все довольны. И забыли. А потом вдруг случается ситуация, когда электричество отключилось, они генератор запустили, а выяснилось, что кондиционера к нему они не подключили. Ну и помещение, где, собственно, кондей не работают, но при этом фигачат там около, не знаю, 100 киловатт потребителей, оно в течение буквально пары минут превратилось в сауну, и оборудование у кого не сгорело, его начали руками отключать сами уже администраторы. Да, тоже. Вот благодаря электрику и неплановым работам Ленэнерго мы как раз так, получается, подошли к одной из тем, которые хотели осветить, а именно, какие процессы внутри провайдера происходят вот во время глобальной аварии. То есть кто придумывает вот слезливые речи для абонентов, потому что техподдержке-то надо сказать, что как бы сказать. Кто рассчитывает, не знаю, рассчитывает какие-то компенсации для клиентов. В общем, что в это время происходит внутри провайдера, когда сетевики чинят сеть? Ну, расскажу, как это, да, немножко приоткрою тайны завесы. Значит, происходит в какой-то момент, безусловно, происходит паника, если это совершенно неожиданная и не диагностированная проблема. Вот это то, с чем мы столкнулись, когда вот эта аномалия двух, даже трехчасовая, которую устраняли, элементарная. Потому что было непонятно, где копать, и что искать, и что чинить. И вот это самый ужасный момент, потому что в этот момент происходит паника. Паника происходит, она в первую очередь, конечно, у менеджеров и у техподдержки, которые принимают первый шквал звонков от клиентов, которые негодуют, лютуют. И дальше самое вот неприятное во всей этой ситуации, но этого практически не избежать, когда эти панические настроения начинают передаваться инженерам, которые отвечают за устранение проблем. Потому что к ним прибегают ребята, ну что, начинают дергать, там, звонить, просто подходить. Ну, конечно, в первую очередь нервяк и резонанс. Но мы в этом смысле, скажем, не то чтобы хорошо научились, но у нас есть уже устоявшаяся практика, что информирование внутри происходит достаточно быстро, для того, чтобы все были в курсе, что происходит и когда это будет устранено. Поэтому, да, безусловно, возникают ситуации, когда кто-то не знает, кто-то что-то мычит в трубку. Но у нас, например, есть правило, что если мы не понимаем, когда проблема будет устранена, декларировать там полчаса. Хотя, по факту, была как-то у нас небольшая авария, не глобальная, там, в общем, в пределах одного узла. Но пока не разобрались, у нас просто техподдержка отвечала, что да, у нас авария, мы ее устраняем, полчаса перерыв. Клиентам важно понимать что-то, потому что оставлять клиента без внимания, ну, без конкретики – это издевательство и непрофессионализм. Ну, он, правда, примерно такое же издевательство и непрофессионализм, сроки называть и их постоянно не соблюдать. Но в нашем случае никакой. Полчаса, как правило, в случаях с ситуацией, где ты понимаешь, что случилось и где, ну, хватает. Ну, а по поводу компенсации слезливых писем, ну, в нашем случае пишем их мы все, да, в первую очередь руководство, с участием маркетинга, с участием клиентского отдела. Все, кто так или иначе способен адекватно оценить текст так, чтобы он соответствовал сути, чтобы он доводил до клиента, что случилось, что мы предприняли, на что он может рассчитывать. Ну, плюс тоже SLA-ники, у нас есть базовое соглашение, которое в каждом договоре, по которому каждый клиент имеет право на перерасчет услуг не по 1,720 за каждый час простоя, а на гораздо более жестких для нас условиях. Ну и, кстати, чтобы тоже понимали, когда клиентам честно, правдиво признаешь, что случилось и говоришь, что вы имеете право на компенсацию, вот такое-то, далеко не все, наверное, меньше трети на эту компенсацию претендуют, потому что, ну, те люди все понимают, что могло случиться и абсолютно адекватно относятся. Другое дело, что это должно действительно происходить исключительно редко. В нашем случае вот тот факап, он был единственный за 5 лет работы. Думаю, так. То есть ты предлагаешь тот вариант, что провайдер сам должен предложить компенсацию, а не ждать, когда ее попросят? Да, конечно, однозначно сам. Ну, подожди, провайдер же сам выставляет счета ежемесячные и требует оплаты. Также сам он должен взять на себя ответственность за то, что не выполнил взятые на себя обязательства по обеспечению клиента связью. Ну, по крайней мере, у нас это подход, он базовый, это принцип. По-другому нельзя. Ну, здесь можно только поаплодировать, потому что я на своем опыте имел общение с провайдерами, которые, например, когда дают канал .. пытаются за этот канал с обеих точек деньги получить. Это такие ребята. Ну, знаете, у нас рынок штука такая, там где-то везде бывают свои перегибы, но в таких ситуациях, если вы понимаете, что вас обманывают или несправедливо выставляют счета, просто изучите рынок, посмотрите, что есть, какая альтернатива. Потому что то, что вам казалось еще выгодным вчера, сегодня может уже оказаться неактуальным. Ну, вот. Ну и подходы меняются, конкуренция, она заставляет быть там более чуткими, или вот есть мерзкое слово, лояльными, там, еще как клиентоориентированными вообще. Замытое совершенно значение, но тем не менее, да, если вас обувают, вы не раздевайтесь, получить альтернативу. Ну да. Дима, а ты вот вообще разделяешь по уровню общения с клиентом, вот, например, обычных физиков, да, и вот крупные энтерпрайзы, ну или даже мелкие энтерпрайзы, там, не знаю, просто мелкие конторы какие-то? Ну, уровень подхода, он, конечно, разнится, потому что это совершенно разный тип клиентов с разными требованиями, с разной платежеспособностью. Конечно, там есть отличия, но общие принципы, они одинаковы. И при обеспечении связью физиков, и при обеспечении связью там, чемпионата мира по хоккею, главные там, базовые постулаты, они все равно соблюдаются. Резервируй, планируй, если что-то случилось, быстро устраняй и бери на себя ответственность. Ну, вот у нас был случай, мы, например, в первом медиа подключили там за выходные, переключили там от существующих операторов на свою сеть несколько сотен абонентов. Был вой, студенты кричали, что такое, как вы смеете, вы нас переключаете. Почему? Казалось бы, да? Ну, потому что мы договорились с администрацией, что сможем, мы построим хорошую, качественную СКС, мы дадим конкурентные цены и обеспечим хороший сервис. На словах, да, мы это говорили. А дальше-то, в принципе, каждый может действовать, когда тебе эксклюзив дали, на свое усмотрение, если у тебя есть возможность с клиента отжимать, почему бы не брать больше? Мы так не делаем. Если мы получили эксклюзивное право работать, это не значит, что у нас отпала необходимость резервировать, планировать и компенсировать. И вот, например, в том случае, когда там ребята, студенты подняли кипиш, что как же так, нас лишают нашего уютного там интернета, который был, и дают какой-то непонятный интернет, мы им всем дали скорость выше, тарифы чуть ниже и какой-то период бесплатный, чтобы они поняли и почувствовали, что их никто не пытается в худшее переключить, что стало только лучше и комфортней. И вы знаете, вот только в первой неделе там были какие-то негодования, а потом все, тишина и все довольны, платят и пользуются. Ну, мы как-то уже немного отошли от темы факапов, да, давайте вернемся к ней. Кстати, был еще один вопрос от наших слушателей. Сейчас, секундочку, я его найду и вам воспроизведу. Давай, пока ты его ищешь, я другой вопрос от наших слушателей задам такой. Может быть, немножко в сторону тоже, но, мне кажется, имеет непосредственное отношение к дальнейшим факапам, так сказать, инвестиция. Что вот можно посоветовать по адаптации к новой сети? То есть, когда приходишь на новое место... это он. А, это он, да, отлично. То есть, да. Что не надо упускать, на что обратить чуть побольше внимания, на что чуть поменьше? То есть, как вникнуть в новую сеть, чтобы ее не завалить? Да, то есть именно при переходе можно по максимуму словить. Есть сотрудники, инженеры, коллеги. Подходишь к ним, говоришь, как это, в нулевой части SDSM сеть начинается с планирования. Ребята, а есть ли у вас она? Есть схема сети, там, ядра и так далее. Ну, смотришь на нее, если тебе что-то непонятно, коллеги всегда тебе подскажут, потому что помочь тебе как новому человеку в коллективе, это святое. Если тебе товарищи не помогут, то ты будешь ее заваливать, а гребать будут все. Поэтому, когда я пришел вот, в свой последний, надеюсь, не последний, провайдер, коллеги очень любезно рассказали, что к чему, по полочкам разложили, и это реально уберегает от различных там непониманий, негодований и заваливаний. Потому что бывает так, что ты себе представляешь, как все это устроено, и саму схему представляешь, но представляешь себе ее то есть потому, что ты видел в мониторинге еще где-нибудь, а на самом деле там в бумажном варианте, который железный, стопроцентный, вчера его изменили, там немножко все по-другому, и изменив где-то что-то не так, ты там отжимаешь сервис у клиентов. Поэтому коллеги всегда подскажут, если это хорошая контора, то они должны быть в этом заинтересованы. Чем быстрее ты научишься, тем все вместе вы будете перераспределять нагрузку, которая поступает там от людей, которые назовем их менеджерами, которые говорят, нужно подключить того-то, нужно отключить того-то, нужно этому увеличить канал, уменьшить. Потому что помимо каких-то плановых работ, которые постоянно происходят, есть еще обычные рядовые задания. Вот. Клиенты бывают разные, некоторые вот, типа, приходят подписание с работы, его нужно выполнить через неделю. Да, там, у тебя есть там, неделя на раскачку, там, ты таешь себе его там, какой-то там. Кто чем пользуется? Узлуки, что там у нас еще есть, какие-нибудь почтовые программы, не знаю, там редмайны, себе там напоминалку, что вот тогда-то нужно сделать. А бывает, что приходит, это что срочно, жирный клиент, ему нужно вот как принято говорить, вчера до обеда сделать, и незнание схемы иногда бывает чревато. Ты где-нибудь какой-нибудь вулан пересечешь, у тебя начинает там петлевать, там сеть штормить. Это очень печально. Поэтому как-то так отвечу. Общение с коллегами, это понятно. А вот если именно какие-то технические вещи, да, потому что, то есть, не факт же, что эти коллеги какие-то такие великие фантазеры наделали что-то такое, что работает до сих пор по чистой случайности. То есть, куда вот, чтобы проверить такое в первую очередь в новой сети? Чтобы проверить, для начала нужно, смотря на каком уровне ты работаешь. Допустим, я работал больше на сети доступа, но она была такая достаточно интересная. Там на сети доступа у нас и GPON был, и BGP, и все. То есть это, по сути, был полноценный оператор. Там сложно было разделение. Разделить сложно было и доступ, там магистраль. Поэтому приходилось делать все. А так все зависит еще, на каком уровне ты работаешь. На каком, например, на каком-то аксессе, да, тебе просто нужно знать центральные твои там три коммутаторы, откуда все идет, и по иерархии ниже. Просто примерно знать, лучше поначалу, да и не поначалу, просто себе на рабочем месте расклеить схему бумажную. Если топология достаточно часто меняется, что-то постоянно происходит, можно в электронном виде в каком-нибудь там визио держать. Но скажу, что за месяц, не знаю, неделю за две, за месяц ты все это уже на автомате выучиваешь. Поэтому подходишь к коллегам, спрашиваешь схему, в зависимости от уровня, где ты работаешь, ядро, доступ, там, агрегация. Ну, агрегация обычно там с доступом идет всегда. Ты смотришь на центральные железки, что идет от них. Все остальные мелкие железки какие-нибудь там на, не знаю, уже у конечного клиента, там всегда можно посмотреть, ну, если она, конечно, есть. В нормальных конторах есть, помимо дескрипшенов на портах в каком-нибудь биллинге, есть еще и сами такие логические схемки, где видно саму топологию, как вот он где спускается с ядра, там не знаю там откуда, и ниже по иерархической структуре. Можно организовать там на чем угодно, хоть на Нагиусе каком-нибудь, Какте, ну не Какте, а этот самый Забиксе, ну, нарисованную схему. Там, в принципе, будет все понятно. Я думаю, еще можно добавить то, что такой основной принцип, если вам что-то непонятно, сначала спросите, почему это было сделано. Обязательно спросить, просто бывает, что вот человек думает, что он самый умный, сейчас я не спрошу, и все-таки валит сетку. Это было, правда. Поэтому лучше спросить. Потому что ты 30 секунд пообщаешься, там, минуту с человеком, который тут работает год, там, 2, 8... Будет лучше всем, и ему, которому, и ему профессионалу, который тут досконально сетку знает там закрытыми глазами, и тебе, как ты человек новый, ты пришел. Очень частенько так бывает, что это даже аксиома, я бы сказал. Работаешь в одном операторе, ты запоминаешь там свои все данные, которые необходимы, потому что частенько употребляешь их, там и DNS, какие-то шлюзы основные, какие-то глобальные IP-адреса, на которых организована BGP-сессия, номер AES, и все это у тебя в голове держится, когда ты приходишь в новое место, у тебя ты не можешь очень быстро на новую схему переключиться, поэтому лучше подойти, спросить, лучше записать даже, и реально неделя-две, может быть месяц. Как только ты начнешь что-то там делать, настраивать, это сразу у тебя в голове отложится и проблем не будет. Ну, бывают такие схемы, особенно когда на старом оборудовании нужно сделать какой-нибудь, допустим, из одного VLAN там в другой перегнать, там VLAN трансляция называется. Некоторое оборудование это не умеет, и там стоят такие, там, не знаю, 20-сантиметровые перемычки, где из одного аксесс VLAN в другой аксесс передают. И ты думаешь, блин, зачем это сделано, потому что ты никогда этого еще не делал, или куньку какой-нибудь, вот. Лучше спросить, потому что ты думаешь, что ой, почему она не петлюет, ты выдергиваешь, ты положил какой-нибудь город, потому что в этом месте был переход из аксесса там 45 в 46. Тоже подход. Ой, а что это у нас за интерфейс? Шатдаун, и жди звонка. Сейчас мы узнаем. Вот, еще расскажу интересную одну аварию, я про нее совсем забыл. Это как делать нельзя ни в коем случае. Опять же, такие вещи базовые, все об этом знают, но все же ошибки возникают, и возникают порой плачевные. Ни за что, никогда, ни при каких обстоятельствах, ничто не должно пересекаться с VLAN-ом управлением, ни в коем случае. Была допущена ошибка в конфигурировании, то есть объясню. Чем меньше подсетки, вообще, не надо держать все в одном интерфейсе, допустим, какой-нибудь делать там /23, там VLAN там какое-то на оборудование, и все, пускай там все живет. Лучше там, если особенно сеть сегментированная, лучше делать так, там VLAN-чик туда-то там такое управление, допустим, там 40, туда 41, туда 42, и в случае какой-то тряски, штормовой, неважно какой, тебя только один сегмент затронет, остальное все будет жить, ты будешь уметь управление, и все хорошо, и будешь траблшутить только один кусочек. Вот. Когда у тебя все в одном варится, неважно, что на управлении, в нем живет там USPF бегает, там еще что-нибудь, и управление коммутаторов живет в этом интерфейсе, на L2, который уже. Вот. Бывает, что там, особенно из-за криворуких монтажников, которые не хотят ни слушать, ничего знать, он тебе запетлевал оборудование, а там, опять же, как мы уже говорили, спешка — это враг просто всего. Ничего не было настроено, и у тебя пошла там лавина, шторм, и на вышестоящем где-нибудь агрегаторе, там, если это тоже настроено было, у тебя все это рубануло, у тебя там сегмент отвалился. Делайте, по VLAN-ам разделяйте, ни в коем случае не пересекайтесь с его с клиентским. Расскажу один такой случай, когда пострадали все, ой, было больно. Вот. Тема такая, так как была сеть сегментирована, в одном сегменте пересекся VLAN с VLAN-ом управления. Клиенту на агрегаторе дали гигабит к CS-ам. Он туда подключил свое оборудование. Все было хорошо и замечательно. Не могу вспомнить город, по-моему, то ли металлострой, по-моему. Вот. Подключили оборудование. Через 5 минут у нас лихорадит всю сеть. Никто не может... Даже это так было. Выделили порт во время переключения оборудования. То есть не было это, вот как Марат правильно сказал, запланировано, регламентировано. То есть... Не было. Обычно как это происходит, расскажу. Связывается либо IT-директор, либо инженер компании, заказчика, и разговаривает он непосредственно с исполнителем, кто сейчас будет включать услугу, чтобы сразу проверить, маки там долетают, там пингуются, не пингуются. Клиент подключил все самовольно, без предупреждения, но порт был настроен и был в API. Вот это, может быть, и главная была ошибка. Это произошло. Несколько минут, это уже потом по логам мы все вместе, всем отделом проверяли. С несколько минут все нормально, а потом начался адский шторм. Ну, порт был гигабитный, но клиент подключил туда в Access 100 мегабит, поэтому не так было все печально, но все равно 100 мегабит хватило. В общем, так как у нас бродкаст летит на все порты в своем бродкастном домене, долетает он абсолютно до всех адресов. Этот VLAN пересекся с VLAN-ом управления на одном L3 коммутаторе. Причем везде были кольца, фултранки, два кольца. Вот, VLAN управления пересекся с датаплейном клиента. Из-за того, что там произошла ошибка такая в конфигурировании, и по идее он должен быть, вот этот VLAN, он должен быть локально, он никуда от клиента не должен был выходить. Но уже сейчас концов не найдешь, кто это сделал, может быть так, до этого... забыли убрать. Вот. В общем, весь этот шторм полетел по сети. И добрался он, конечно же, до самой старенькой, убогой, слабенькой 3550. Да, и такие еще стоят. И вот этот 3550 съел эти 100 мегабит и просто умер, ушел в себя и начал лихорадочно перестраивать USPF. Не знаю, по-моему, раз в 5 секунд там сеть просто переколбашивала. Вот. А ты сидишь в офисе, ничего сделать не можешь. Причем не успеваешь просто даже найти... Нужно, во-первых, понять, откуда все это идет, потому что ты пытаешься зайти на центральный бордер, посмотреть, что там в логах хотя бы. Пытаешься зайти на какие-то сервисы мониторинга, чтобы посмотреть, где всплеск трафика, что произошло в последние там 5 минут. Ты это не можешь делать, потому что тебя постоянно флапает сеть, у тебя 3 секунды сервис есть, 5 нету. Тогда Сережа догадался, мой коллега, зайти через бэкдор клиентский, поднять там point-to-point over Ethernet, зайти на какти, посмотреть всплеск трафика, порт, и вот таким же методом зайти на железку и зашатдаунить этот порт. После чего 3550 так и не ожил, он, как, не знаю, молотилка Валанова была, управление полностью было потеряно, нужно было идти его руками пинать по перезагрузку. Вот. Поэтому ни в коем случае это пересекаться не должно, потому что у клиента бывает там в своей сети какой-нибудь косячок или там неисправное оборудование. И, в общем, вот таким легким движением руки в подключении Ethernet кабеля в коммутатор можно завалить сетку, и тебе звонят со всех сторон в руководство. Весь отдел там пытается там мозговым штурмом что-то сделать. Вот, но такие вот ситуации бывают страшные. это опять же к тому, что если бы был прямой линк до, не знаю, центрального L3-коммутатора, можно было там посмотреть, что вообще происходит, потому что ты не успеваешь зайти ни на какую железку и посмотреть, что в логах происходит. То есть ты не понимаешь, почему у тебя сеть флапает. Либо она на L2 уровне флапает, либо на L3, и сидишь в неведении. Вот, давайте я быстренько сейчас пройдусь по еще таким интересным моментам. В общем, как это предотвратить? Ни в коем случае не пересекать и в лишний раз фултранки не делать. Потому что сейчас PLS, конечно, очень хорошо, замечательно, но все-таки еще очень много старого оборудования, которое работает, и от которого не станут отказываться, пока на нем можно деньги зарабатывать. Так, дальше. Что касается софтварных ошибок, особенно при прошивке оборудования, это вообще отдельная песня. Здесь обязательно, если есть стенд, если есть аналогичная железка, обязательно сначала проверьте на ней, особенно от таких вендоров, как D-Link. Наверное, пока с ним только случалось такое, потому что товарищи выкладывают свои прошивки без ченчлога, и там непонятно, что они изменили. Но где-то на форуме на D-Link-овском написали, что вот, там MPLS пофиксили, теперь там не будет падать, все будет хорошо, трафик будет бегать, все замечательно. Но вот товарищи решили... Вот не могу сейчас сказать, были тогда лаба, была ли железка тогда в данный момент, но товарищи решили прошить. Ну, сделали все по правилам, там запланировали работы, запланировали, начали прошивку. Но в итоге что у нас получается? Да, оборудование прошилось, перезагрузилось, интерфейс управления поднялся, ну и на этом как бы все. Потому что именно с этой прошивки D-Link-овский Command Line интерфейс стал Cisco-like. Причем он стал Cisco-like не на 100%, а на 90%. И все, что было прописано, куча каналов, потому что железка находится в ядре. Да, и такое тоже бывает, что D-Link в ядре DXS 36.2.0. Просто потерялся конфиг, остался только менеджмент. И вот это время, пока ты возьмешь старый конфиг, понятное дело, потому что перед работой ты его бэкапишь всегда. В любом случае, оно бэкапится без твоего ведома, потому что с какого-то периода посидели с ребятами, поняли, что это неправильно. И у нас был подкастик про ног. И вот мы тоже внедрили у себя эту системку. Пока она работала, как там ребята и сказали, сборщик конфигов. То есть раз несколько раз в день она ходит, смотрит, сравнивает, что-то изменилось, оно записывает. Очень удобная штука, потому что очень частенько бывает так, что где-то что-то умирает, сгорело оборудование, а там очень много клиентов. Там очень много клиентов. И ты вот физически будешь очень долго восстанавливать именно вот звонить каждому и спрашивать, работает, не работает, какой у вас был там это самое, какая была скорость. Но я бы это все назвал «не накатывайте патчи в боевую сеть без тестирования». А там, да, обязательно. Ну, там была безысходная ситуация, потому что был MPLS, и он нестабильно работал, а на форуме D-Link'а сказали, у вас все хорошо, пофиксили. Да, но стенда не было, проверить было не на чем, и было очень все ужасно. Лично я считаю, что вот когда стенда не было, это все-таки отговорки, потому что практически все поставщики оборудования, там, я не знаю, интеграторы или просто поставщики, с ними можно договориться на, там, не знаю, например, одну железку на потестить взять. Можно. Практически всегда. Согласен. Но, в общем, этого не было сделано. Факт такой, что тут такая двойственная ошибка. Ну, это совет на будущее. Да, обязательно. Это сэкономит массу времени и нервов, потому что за это будут наказывать исполнители. Всегда. Вот, по телефонии ломали Астериск, потому что там не был банально настроен fail-to-ban, то есть туда начинают долбить товарищи, подбирать пароли, потом звонить какой-нибудь Зимбабве. Поэтому делаем авторизацию по IP и fail-to-ban накатываем. 3 неправильных пароля, до свидания в бан. Есть еще пару слов по аппаратным ошибкам. Частенько случается так, значит, в моей практике, заходишь на железку, да, но там что-то не так там, то есть... То ли умник стал не просто свитчом, а хабом и просто во все порты начинает распылять MAC-адреса, то ли что-то другое происходит, но при этом никто не жалуется, все работает. Ты думаешь, блин, что делать? Вот может сейчас его посмотреть? Ладно, вечером посмотрю, там сейчас у меня срочное дело, вот вечером точно посмотрю. Приезжаешь домой, забыл, думаю, сейчас точно зайду на коммутатор, и в 3 часа ночи он умирает, то есть полностью сгорает коммутатор, коммутатор агрегации. Это тоже, кстати, как ни печально, на Большой Морской 18. И тогда мой коллега Кирилл поехал в 3 часа ночи его менять. И, слава богу, тогда уже ног работал и конфиги собирал. То есть просто копипаст, залить и поехать. Но все равно приятного было мало. Поэтому что-то, если необычное происходит, тут что-то делать в рабочем порядке, в рабочее время. И там менеджеров, которые там, вчера до обеда, там клиент жирный, они могут и подождать. И вообще, по-хорошему, должно всегда быть разделение. Человек, который занимается включениями, человек, кто занимается там включениями тех работами, человек... лучше отдельные, которые занимаются трабл-шутингом. Когда все это начинает смешивать в одном человеке, в одном сотруднике, а там коллега ушел в отпуск, это люди все не роботы, и совершаются ошибки, причем порой такие обидные и на пустом месте. Также, если оборудование... Тут не могу сказать, аппаратная либо софтовая проблема, но суть такая, что сейчас очень популярно использовать IPTV-контент через интернет, через своего провайдера. Но раньше было как? Есть какой-то магистральный оператор, Ростелеком, допустим, там, Транстелеком. Вот. И у них стояли, сейчас стоят, не у всех, правда, свои устройства, которые вещают в эфир телеканалы. На свои там тарелочки принимают, вещают мультикаст-трафик. Сейчас со временем это уходит на нет, и появляются так называемые ниши в бизнесе, медиа-операторы, которые, у которых есть оборудование, лицензии, они работают непосредственно с операторами, дают им поток, по-моему, там гигабит, не знаю, там мегабит 700, по-моему, там 500 все каналы занимают. И оператор с ними заключает договор за каждого клиента, то есть они там пилят определенные там денежки, конечно, под эти платят, радуется, что у него зомбоящик работает на HD, все хорошо. Если оборудование не очень хорошее, бывает такое дело, что мультикаст-трафик, хотя он должен при правильной настройке только ходить по определенным портам, и он почему-то воспринимается как бродкастовый и начинает в этом вланчике, который ты выделяешь медиаоператору, у тебя по всей сети размножаться. Потом проблему выявили, проблема с оборудованием. В итоге, по-моему, прошивкой вылечили. Тут поэтому... Могу, конечно, ошибаться, могу наврать. Дело было давно, но сидели в офисе и не понимали, почему у нас почта там не работает. Точнее, она работает очень медленно. Почему такие задержки появились, какой-то трафик бешеный. И потом как-то внимания не обращаешь, потому что в кольцах там 10 гигабит бегает, а тут всего лишь 700 мегабит трафика. И товарищи из IT-отдела там уже негодуют, почему у них то-то-то очень медленно. Потом оказалось, что в офис, где мы сидели, прилетает 700 мегабит на загрузку. Вот, и считай, весь канал поедает. Опять же, к чему это все говорю? Запустили услугу, регламентировано все должно быть, пообщались с человеком, вот, непосредственно с исполнителем. Это бывает, конечно, не всегда. Бывает так, что подключаются небольшие клиенты, у них есть специально обученные люди, там, сетевые инженеры, либо директора, которые могут там циску настроить. Вот, а бывает, что мы какой-нибудь там ИП Татьяна, и у нас там два сотрудника, нам нужен интернет. И ты пытаешься объяснить вот этой Татьяне, как в их роутер там настроить IP-адрес. Ну, после 3 минут разговоров, ты говоришь, вам будет освещен выезд, где монтажник вам роутер настроит. И таких ИП Татьян достаточно большое количество у нас в стране. Также я уже говорил, что Switch отработал 3 года, 4, смотришь там аптайм, все замечательно. Перед тем, как его провести с ним какие-то работы, вот вы можете смело готовить такое же оборудование, искать, настраивать его, потому что, там, не знаю, вот 50 на 50, что после перезагрузки оно просто не поднимется. Это смерть от старости. Что ж с таким делать-то? У каждого оборудования есть ресурс, он написан там, либо сзади, либо на документации. Обычно там коммутаторы там, сколько там, 5-10 лет, зависит от модели и где они стоят. Своего предназначения. А что делать? Знать, что такое есть. Особенно если коммутатор стоит в каком-нибудь ящике, в какой-нибудь канализации, такое бывает. Можно смело настраивать новый, брать с собой и молиться, передергивая питание. Как бывает, стоит в ящике, запылился, там, задымился, еще что-нибудь, и начал потихонечку перегреваться. Что такое перегрев? Это выход из строя микроэлементов. Ну, это стандартно, там, когда конденсаторы закипели или да, еще да, что-то. Да, там сдулись, еще что-нибудь. Наверное, лучше все-таки не доводить до такого, когда оборудование устаревает, и выбивать денег на новое. Это, конечно, справедливо, но не всегда можно объяснить руководству, что, не знаю, тут нормальных... Мне сложно об этом судить, если бы было с чем сравнить, но в тех операторах, где я был, там, то есть на это особо не обращали внимания. То есть умирает, умирает, поставим номер, потому что там, например, если он физиков стоит, да, то ну, физик и физик, то есть особо там люди работают, приехали, поменяли, поставили. Иногда что бывает, что ты сам едешь его менять. Обычно это как происходит? Ты даешь монтажнику, он едет, ставит, все замечательно. Либо приходит смс в 3 часа ночи. Коммутатор какой-то недоступен. Можно дальше лечь спать, а можно посмотреть. Да, действительно недоступен, хотя ни линка нет, ничего нет. То есть можно уже на работу немножко пораньше приехать, новый настроить. Это тоже сэкономит время. Что касается таких пару глобальных моментов расскажу, когда там падал оператор там, на сутки. Сутки простое, представляете, сутки. Это вот что-то похожее на аварию Яндекса. В каком там году было? В 7-м? Кто подскажет? Когда у них Full View в OSPF улетел из-за неправильного конфигурирования. Ну, по-моему, это было не так давно, но точно не 7-й год. Не 7-й? Ну, значит, ошибаюсь. В общем, суть такая. Занимались модернизацией сети. Нужно вот как раз вот этот вот 7609 заменить на что-то мощнее. А что-то помощнее, это был ISR 1006, по-моему. 2011. Хорошо, пусть будет так. Вот. Нужно было заменить на ISR 1006. Все замечательно. Он был закуплен, там, не знаю, за полгода, по-моему, до модернизации. Я как раз к этому моменту уже успел уволиться. И то Ларе мне поведали коллеги. Вот. Что происходило? Запустили, все хорошо. Оно проработало... Вот могу соврать, ну не полдня, но где-то там, часа 2-3, и потом начались вот что-то подобное по Яндексу, когда BGP сливается Full View в OSPF, все лихорадит, никто ничего не понимает, что делать. Не знаю почему, могу врать, правда, могу, надо, может онлайн есть, то не спросить. Не знаю почему обратно не переключили, но суть такая, что были сутки простоя из-за того, что сервис полностью был деградирован, недоступен, так как с резервированием была проблема, поэтому на автоответчике по всему Питеру и всего того, что это касалось, был там, извините, там у нас Ахтунг полный, ничего не работает, приносим извинения, перерасчет и все такое. Завели кейс в этом самом, в ЦИСКе с первым там, приоритетом, реал-тайм, срочно, быстро. Суть такая, что EOS, который был там самый последний, самый крутой, самый стабильный, он оказался не самый крутой, не самый стабильный, и, в общем, там какой-то жесткий баг был. Из-за этого бага там простое сутки. До этого немножко там за полгодика на, опять же, почему Comfortel ушел от Боровой 57, потому что, к сожалению, там не очень все стабильно. И полгода до этого был такой вот абсолютно факап на пустом месте, когда плановая проверка дизелей осуществляется там раз в полгода, вот, и что-то пошло не так. И на... Опять же, могу немножко соврать. Чья была вина, не могу точно сказать, либо товарищи, которые занимаются непосредственно обслуживанием, там, бесперебойник, когда там уже батареи были изношены, их нужно было менять, либо переключение электричества на дизеле там заняло там больше, там, допустим, 50 минут. В общем, суть такая, при переключении на дизеле легли все сервера ESXi, которые были на Боровой 57. Это телефония, стриск, это DNS, биллинг, в общем, было очень все весело. И отгадайте, в какой день решили ЖДшники проверять дата-центр? В день и половину дня. Кто ответит на этот вопрос? Я побуду капитаном, да? Пятница, вторая половина. Конечно. Садитесь, пятница. За полчаса до закрытия. Вот, поэтому это все очень все жестко. Да, комментарий в чатике. Опять РЖД. Опять РЖД? Куда от него деваться? Вот. Здесь... Либо страховаться на уровне там, разнесения по дата-центрам и настройки, там, как был интересный подкастик на тему человек занимается маленький интегратор в сети там чего-то. Кто подскажет? Ну вот то, что разносишь по разным тем самым дата-центрам и настраиваешь резервирование. В случае падения ESXI-ов, этих виртуалок, у тебя идет переключение на другие. Потому что когда DNS отваливается, тоже приятного мало. Это все, так сказать, то, что происходит, вот последние ошибки, которые происходят вне зависимости от тебя, ничего не зависит, и в принципе наказывать будут не тебя. Но есть еще такое понятие, как внутреннее, я для себя его выделил, внутреннее вредительство. Когда люди, имеющие доступ к оборудованию, к ящикам со свечами, к стойкам, своей криворукостью, криворукостью и невменяемостью, она просто до убийства доходит, что неаккуратное движение руки, обломали коннектор, не знаю, там, оторвали, сломали оптику, споткнулись, там, пол ящика завалили. Это вот и такое бывает. И от этого вообще никак не застрахуешься. А самое наплевательское отношение, когда есть какой-то ящик, где-то находится там, в жилом доме, он является центром агрегации нескольких сегментов сети. И там его просто открывать опасно, потому что там настолько все близко, настолько все... Я даже боюсь это слово, просто там не скоммутировано, просто засунуто с каким-то там, не знаю, извратом. Вот в лучших традициях. Вот фотографии с приколами, где там такая борода из кабелей, и она вообще отдыхает. То есть, если немножко дернуть рукой не так, ты обломаешь оптику. Как минимум. Вот. И вот за это просто расстреливать надо. Такого, в принципе, допускать нельзя. Все работы, которые происходят на достаточно таких серьезных местах, нужно обязательно тщательным образом контролировать. Что и было сделано. Есть бардак в ящике. Значит, мы фотографируем, присылаем. И когда мы устранили бардак, присылаем фотографию, как мы его устранили. Потому что никто ездить не будет там директора контролировать, а вот этот порядок должен соблюдаться, потому что один монтажник уволился, второй пришел, он ничего не знает, ящик дернул, и сколько раз так было. Ломают аплинк, сварочник где-то там за 30 километров, если он еще рабочий. Поэтому клиенты начинают справедливо на тебя кричать, почему ничего не работает. Потому что вот это вот вредительство. И также старайтесь, если вы имеете контакт с монтажниками, это как сейчас больше людей, которые работают в операторах или там собираются работать, нужно постараться как можно максимально рассказать, что к чему по включению, где какие порты, как правильно их считать, где оплинки, как делать нельзя. То есть очень частенько там, ой, что это за патч-корт, наверное, этот, он еще не подписан, давайте его подключим. Создает петлю, опять ничего не работает. Порой хоть и настроен там противопетельный какой-нибудь протокол, он все-таки успевает улететь на вышестоящее устройство, и у тебя все отваливается на этом порту. А там, допустим, несколько коммутаторов. И то есть из-за того, что там человек не знает, там не хочет развиваться, и просто, сейчас по-быстрому сделаю, у меня сегодня там 5 подключений, я там воткну по-быстрому и уеду, ничего не скажу. Ему приходится возвращаться, опять открывать этот ящик, вспоминать, какой он патч-корд куда вставил, и все это он отъедает свое время и время с тем, с кем он общается. Поэтому постарайтесь побольше разговаривать. На стенде можно поставить коммутатор и показать, что вот эти вот там 24 порта, их можно там на три сегмента разделить, чтобы там не путаться. Тебе сказали там 18, это значит там здесь. Сказали там 25, что это здесь. Что каждый раз начинается вопрос, а куда, где 18, сейчас, подожди, посчитаю. Это реально не шутки. Люди, то есть, им объясняешь, к сожалению, не все понимают. Антон, у тебя есть еще какие-то ключевые вопросы? Мы тут просто за 2 часа уже выходим. А, да, я сейчас по-быстрому закончу то, что мне тут осталось. Вот, байки травили про экскаваторы, это все правда. Бывает, что реально, вот, есть анекдоты про пьяных электриков, а есть анекдоты про пьяных монтажников, которые напиваются и идут переваривать по 6 часов. Их потом депримируют, либо увольняют. Это нужно жестко пресекать. По течению обстоятельств уже много говорили, что въезжает КАМАЗ в столб, падает вышестоящий провайдер, отключается электропитание. Причем, если вы идете в бизнес, либо работаете в таком месте, где постоянные проблемы с электропитанием, надо об этом позаботиться хотя бы на центральных узлах. Нужно ставить не просто бесперебойник, а туда нужно ставить такие инверторные батареи, которые там по 3 дня будут держать, и можно вообще про это забыть. Да, ящик чуть-чуть побольше будет, но зато 3 дня у вас всегда будет питание, и все нижестоящее оборудование, которое нанесено, оно на всяком случае будет работать. самое правильное будет позаботиться о хорошем мониторинге. Когда ты сидишь и тебе в почту там валит обо всех событиях, которые ты настроишь там в том же, не знаю, Забиксе по триггерам, это очень хорошо. То есть ты уже на шаг впереди. То есть поддержка тебе еще не позвонила, а ты уже знаешь, что есть проблема, и когда тебе звонят, ты уже разбираешься. Такой, я разбираюсь, все замечательно. Это очень сильно сократит время. Резервирование каналов по физике говорили, про бэкдоры говорили. Управление, если у вас действительно много свитчей, и порой бывает муторно там с паролями и с аутентификацией, лучше все это немножко заморочиться и настроить радиус все-таки. Пускай это варится там. Там можно простым движением руки все это менять. При, допустим, скомпрометированы ваши пароли, там еще что-нибудь, или какой-нибудь злой там, не знаю, инженер захотел там развлечься после своего увольнения, но вы не успели закрыть ему доступ. Самое главное, что сейчас происходит при... Если на одной территории есть несколько операторов, это я больше по физикам сейчас говорю, могут происходить такие а-ля 90-е. То есть то, что и сейчас происходит в операторе, где я работал, конкуренты срезают оптику, там могут и монтажной пены тебе в ящик залить. Что такое монтажная пена в ящике? Это отсутствие теплоотвода, человек заливает, уходит, коммутатор там либо другой уровень нагревается, ну и через полчасика, через часик благополучно перегорает, либо начинает ребутация вечно, тоже приятно мало. Воровство. Залезли, вот тут мне рассказывал один человек, залезли на дом, сняли радиорелейку, причем сделали все по-умному. Отключили электропитание, потому что там камеры стоят везде в этом самом чердаках. Открыли ключиком, залезли, сняли, уехали. Никто ничего не знает. Но такими факапами уже должны заниматься специальные парни спортивного вида. Вот. Поэтому тут от всего не застрахуешься, понятное дело. Но вот когда внедряют GPON, а тогда бошки OLT достаточно больших денег стоило. Там можно за лям было улететь. Ну, это стоило, по-моему, 600 или 500 тысяч рублей. В 2010 году по курсу это были хорошие деньги. И также это хоть и не спасет от того, что его могут упереть, но ставишь камеру в ящик, настраиваешь триггеры, и как только она вскрывается, опять же, если не обесточат, там очень много моментов, можно бесперебойник поставить, ты хотя бы там мельком увидишь лицо, там хотя бы какие-нибудь данные, которые тебе позволят потом найти преступника. Ну, я предлагаю уже подводить некоторый итог нашей беседе. Я вообще люблю подводить итоги. Но если есть какие-то вопросы, то мы готовы ответить. Ну, я думаю, что мы уже, поскольку и так уже за 2 часа перешли, да. Да. У нас уже остались только очень такие большие вопросы, которые заслуживают прям отдельного выпуска на каждый. Угу. Поэтому, подводя итог, что нужно сделать, чтобы минимизировать проблемы на сети? Дополняйте меня. Во-первых, это резервирование, zip и порядок в аппаратных. При этом мы учитываем вплоть до того, что как проходит физика. Кроме того, резервирование нужно проверять на периодической основе. Во-вторых, необходимо минимизировать вероятность ошибки инженера. Это означает, что должен быть план работ, план отката и план Б. По возможности все работы, все конфигурации, которые будут внедряться, нужно проверять на стенде. Ну, речь, конечно, не идет о подключениях абонентов, речь о каких-то серьезных работах на сети. Не проводите работы в пятницу, во второй половине дня, даже если в РЖД. Иметь шаблон конфигурации для каких-то вещей, которые делаются регулярно, то есть такие, как подключение абонентов, например. И не врать начальству. Ни в коем случае. Документирование говорил? Нет, это да, обязательный шаг, согласен. Документирование сети — это вообще основа всех основ. Если не будете поддерживать схему в актуальном состоянии, это просто мрак. Потом человек увольняется, который все это знает, и с ним все эти знания уходят куда-то. Я еще даже больше скажу, иметь бэкап этой документации. У нас был такой кейс, когда компания пришел новый человек, ему выделили компьютер временный, который должны были через пару дней заменить. Но он почему-то не подумал, не понял, что это временно, но он его форматнул и поставил, да, Linux свой, чтобы было удобно работать. Оказалось, что это был единственный сервер, единственный узел компьютер, на котором хранилась вся документация по сети. Ну не вся, но такая большая ее часть. Мораль, не храните документацию локально. Макс, это не я, честно, это был не я. На перфолентах. На специальном сервере. Сейфе. Ну, пожалуй, на этом все. Если есть что добавить, добавляйте. Добавили тишину. Красиво завершили. Для наших слушателей подкаст традиционно будет доступен с 25 числа. На Патреоне пораньше, по мере готовности. Если есть предложения по подкастам или хотите к нам в гости, пишите на info@linkmeup.ru. Если есть интересные сетевые новости, в общем-то, на любую тематику, можете предлагать их нам в группе vk.com/linkmeup. Если они будут достойны, мы их опубликуем. На этом, пожалуй, я скажу всем спасибо и всем пока. Всем пока. Всем пока.